Глава 5. Кап, кап, кап. Дождь идет уже второй день. Казавшийся надежным шалаш давно уже промок. Натянутая между его стенками плащ-палатка провисла под тяжестью набравшейся в нее воды. Тонкие струйки стекают по стенам и постепенно превращают пол шалаша в болото. Если бы не ветки и сено, которые набросаны на пол, то давно бы уже промок и я. Ненавижу дождь. Во всех его проявлениях. Но отсюда никуда не денешься. Пока. А может быть и совсем. После второго дня беготни по лесам я оторвался-таки от немцев. Вернее, это они наконец-то плюнули на упрямого русского и убрались во свояси, унося с собой своих раненых. Их, благодаря моим стараниям, за последние сутки прибавилось. Надо сказать, что ушли они вовремя. Я уже был на последнем издыхании. Собирался найти место получше и принять последний бой. Навряд ли он был бы слишком долгим. У меня оставалось всего одна обойма к СВТ и 3 патрона к нагану. Была еще граната, так сказать, последний аргумент. Пистолеты были все пусты, патроны к ним я расстрелял еще около деревни, прикрывая отход котенка. Кто ж знал, что немцы еще и в обход пустят целый взвод. Вот и пришлось обозначить свое присутствие, оттянуть их на явного и зримого противника. Оттянул, даже слишком хорошо. Ладно, хоть Марина ушла, все на сердце легче. Еще там на опушке зоркий минометчик положил мину так, что меня шибануло спиной об дерево. Здорово приложило, так что даже отключился на время. Только в себя пришел, а немцы, вот они, 10 метров до меня уже осталось. Тут я и выдал им сольный номер, стрельбу из 2 стволов. Пулемет к тому времени уже где-то в деревне валялся, патроны кончились, СВТ в траве лежало, вот и взялся я за пистолеты. Удивил, 3 аж до смерти. Остальным тоже прилетело, кому в руку, кому в ногу, подхватил винтовку и ходу, вот и бегал до позавчерашнего дня. Черт его знает, что это со мной приключилось. То ли удар об дерево сработал, то ли еще какая хворь. Только вот лежу я теперь на сене, как бревно. И никуда уползти отсюда далее 10 метров не могу. Ноги не идут. Хорошо, хоть еда пока есть. А воды вокруг полно. Такой-то дождь. Отыскав в своих запасах флягу с трофейной выпивкой, я разумно решил, что пропадать добру не гоже. Попробовал. Надо же, коньяк. И недурственный, к слову сказать. Ну что ж, не пил я тут коньяка, да вот пришло время. Благо, закусон имеем. С 2 глотков мне потеплело, и даже дождь немного стих. А что? Антидождин В. Пьем, пока дождь не перестает идти. Есть, кстати, такой же антикомарин. Тоже В, то есть водочный. Пьем, пока не перестают кусать комары. А коньяк так еще лучше. Так что имею законное право расслабиться. Место тут глухое. В дождь сюда никто не попрет, значит, можно и поспать. Когда я в последний раз спал по-серьезному? Храпанул я изрядно. Сколько всего я продрых? Ну уж 2 это и к бабке не ходи. Часы мне расколошматило еще в деревне, так что время я определял по щетине. Стало гуще, день прошел. Эдак я совсем скоро стану похож на чеченского боевика. Ага, если доживу. Как долго я тут еще продержусь? Еды хватит еще 3 дня. Коньяка есть 0,5. Воды той вообще полно. Столько и не нужно. Что я могу сделать? Уползти? Это по бурелому-то. Сейчас, 3 дня только и буду отсюда выползать. А дальше куда? До населенки 15 километров. Да и что я там потерял? Немцы меня и раньше подстрелить могли. Стрелять в воздух? И кто к нам пожалует? Те же самые фрицы и придут. Как в анекдоте про заблудившегося туриста и медведя. «Ну, я пришел, тебе легче стало?» «А могут и не прийти. Зазря только патроны пожгу». «Да и не пойдут они. Дураков среди них к этому времени поубавилось. Костер зажечь. Те же яйца вид сбоку». «Ладно, будем думать. Кто построил тут шалаш? Он совсем свежий, даже трава еще не совсем обвяла. Значит, строили его недавно. Зачем? Это уже 2 вопрос». Уж не для романтических свиданий, совершенно очевидно. Зачем-то он стоит именно тут. Что здесь есть такого интересного, раз надо готовить себе место для ночлега? Дрова? Чушь. Для этого так глубоко в лес залезать не надо. Сено? Теплее. Кстати, в шалаше на полу сено лежит. Сорванную траву от скошенного сена я пока еще отличить могу. У Уж навряд ли кто-то, желая сделать свое обиталище комфортнее, поволок за 15 верст с собой косу, сено. А стога тут есть? Один имелся, метрах в 50 стоял. Сюда я под вечер пришел, уже темно было, не разглядел. А пока шел дождь, я его не видел. Стоп, стоп, стоп. А почему сейчас вижу? Да просто дождь притих. Ну, наконец-то. Дождь действительно понемногу начал стихать. Ну и славно. А то такими темпами я скоро в амфибию превращусь. Кругом вода, даже и воздух словно бы загустел. Прошло немного времени, и небо стало слегка проясняться. В просветах туч пару раз мелькнуло солнце. От мокрой травы стал подниматься пар. В кустах ожили примолкнувшие на время ливня птахи. Кто-то зачирикал, захлопали крылья. О, мир пробуждается понемногу. Глядишь, и хозяин шалаша проснется. Интересно, кстати, кто он такой? Впрочем, мне в моем положении привередничать не приходится. Кое-как отползя от шалаша, я заныкал пистолеты и кобуры под упавшим деревом. Завернул пистолеты в промасленную бумагу, в которую когда-то были завернуты консервные банки. Авось да не проржавеют. Толку от них сейчас не было никакого, патронов все равно нет. Отпугать неведомого хозяина таким арсеналом было бы неправильно. Да и если по чечаянии с ним сюда пожалуют немцы или полицаи, то хоть им не достанется. А мне, если что, и имеющегося оружия хватит. Хозяин, однако, не спешил проведать свой сенокос. Приняв еще пару глотков коньяка, я начал философствовать на эту тему. Сейчас осень, сено косить еще можно. Так что именно на эту полянку он может и не особо спешить. Тем более, что тут уже косить не надо. Грузи сток на телегу и домой. А подъедет ли сюда телега? Я приподнялся на локтях и осмотрелся. Может. Вот там между деревьями проход есть. Это я сюда с другой стороны приперся, как раз через самый бурелом и лес. Оттого и подумал, что тут такая чаща повсюду. Оказывается, нет. Есть тут и вполне проезжие тропки. До вечера так никто и не приехал. Рапорт. Совершенно секретно. Рейхсфюреру СС. Хайль Гитлер. Докладываю, что мероприятия, проводимые по плану «Почтовый рожок», можно считать завершенными. Противник проявил самый активный интерес к деятельности профессора и его подразделения. Прорвавшаяся в район испытаний группа практически полностью уничтожена. Ее остатки рассеяны по лесу, и в настоящий момент завершается их уничтожение. Анализ полученной нами информации, показания очевидцев, осмотр тел погибших диверсантов и их тщательное медико-биологическое исследование позволяют нам сделать следующие выводы. Первое. Противник ведет аналогичную подготовку своих специальных групп. Второе. В процессе подготовки русские не используют медпрепараты, аналогичные тем, которые применяем мы. Третье. Антропометрическое обследование тел погибших диверсантов, 3 человека, не выявило у них каких-либо отклонений от стандартного развития мускулатуры. Это, в свою очередь, позволяет нам с уверенностью утверждать, что русские не применяют методов ускоренного развития физических способностей и наращивания мускульной массы. По-видимому, это им неизвестно. Четвертое. В то же время следует признать, что методика подготовки русских диверсантов превосходит нашу. Их специалисты не ограничены в своем умственном развитии, способны быстро анализировать изменяющуюся обстановку и соответствующим образом на нее реагировать. Скорость принятия ими решения весьма высока. Реакция на изменение обстановки почти молниеносная. Стрелковая подготовка проведена на должном уровне. Диверсанты противника проходят хорошую языковую подготовку. Обладают опытом организаторской и командно-управленческой деятельности на уровне не ниже, чем командир батальона. Особо следует подчеркнуть хорошее знание ими минно-взрывного дела. Некоторые их приемы никогда ранее не использовались и нашим специалистам неизвестны. Пятое. В отличие от наших специалистов, русские предпочитают работать организованными группами небольшой численности. В этом случае их деятельность достигает максимальной эффективности. У них хорошо отрепетирована работа парами, хотя надо отметить их высокую результативность и при работе в одиночку. Шестое. Установлено название соответствующего подразделения противника. Это спецподразделение А 1-го главного управления НКГБ СССР. Указанное подразделение нам неизвестно. Информации о нем отсутствует. Единственное обнаруженное нами упоминание о существовании данного подразделения относится к 1941 году. Тогда сотрудник этого подразделения убил несколько военнослужащих ремонтно-восстановительного батальона и после этого нанес серьезный урон преследовавшим его подразделениям специального назначения вермахта под командованием оберст-лейтенанта Карла Рейнеке. Несоответствие в первоначальном наименовании подразделения КГБ СССР вместо НКГБ СССР можно объяснить неточностями перевода. По полученным нами данным, это подразделение существует уже около 20 лет. К своему сожалению, должен отметить также и то, что, несмотря на предварительную подготовку, мы так и не смогли противостоять русским диверсантам на должном уровне. Погибли профессор Маурер и все руководство управления С. Практически полностью уничтожена спецгруппа Гауптмана Борга, а он сам погиб в бою. Наши надежды на специалистов, подготовленных управлением С, не оправдались. Их применение в данных условиях оказалось неэффективным, и в ряде случаев они даже нападали на наших солдат. Советник юстиции первого класса Ганс Вернер. Скрип колес я услышал под утро. Не как хозяин шалаша приехал. Ну, раз так, я на локтях отполз в ближайшие кусты. Не забыл утащить туда и весь свой хабар. Благо, его уже не так много и осталось. Интересно, сколько там будет народу? И что это будет за народ? Если это местные обитатели, одна песня. Если полицаи, совсем хреново. Нет, положить-то я их сумею. А что дальше? Опять в шалаше залегать? Ждать следующих гостей? Даже если я захвачу лошадь с повозкой, то куда поеду? Скрип приближался. Я уже слышал негромкий разговор. Ага, значит, не один едет. Ну давай, родной, покажись. Телега, влекомая понурым конягой, выползла из-за поворота. И я опустил винтовку. Негромко разговаривая между собой, на телеге сидели две девчонки. Молоденькие, лет по 15. Головы повязаны платками, на плечах что-то среднее между телогрейкой и пиджаком. Как называется это одеяние? Лапсердак? Нет, это не у них. На ногах обыкновенные сапоги, солдатские кирзачи? Ну, не совсем, но похоже. Блин, а моим-то уже скоро каюк. Тем временем телега протиснулась между деревьев и подъехала к шалашу. Девчонки спрыгнули на землю. Та, что выглядела постарше, подвязала поводья лошади к кусту, и они обе принялись грузить сено. Ведь за один раз они все это не увезут. Значит ли это, что они приедут сюда еще раз? Не факт. Еще кто-то приедет? Тоже не факт. В шалаш они еще не залезали, а то увидели бы там мои следы. А зачем им туда залезать? Там, скорее всего, косари спали. А девчонкам-то он нафиг нужен. Прошло полчаса. Никто больше не появился. Ну что, рискнем? Я кашлянул. Девчонки почти мгновенно оказались за телегой. О как, пуганые? Кто тут? Это та, что постарше, выглянула из-за телеги. Да, в руке-то у нее топор. Интересно, тут гостей встречают. Однако надо что-то говорить, а то просто так убегут. Свои. Я постарался сделать голос как можно жалостливей. Ага, как же, вот ржавым ножом по железной бочке проскрежетал. Свои все дома сидят. Значит, не все. Тут уже голос получше вышел. Что вам надо? Ходить я не могу. Мне бы из леса как-то к людям выйти. А кто вы такой? Солдат я, окруженец. К своим выйти хотел. А сюда как пришли, коли ходить не можете? Интересный у нее говор. Или от волнения так сбивается? Сюда дошел, переночевал, а вот встать уже и не смог. Ружье у вас есть? Есть. Бросьте, вон, на траву. А то знаем мы таких. Интересно, откуда? Я тут такой не первый уже. Ради бога. Выщелкнув из СВТ патроны, я высыпал их в карман. Размахнувшись, насколько хватило сил, бросил винтовку в указанном направлении. Недалеко, но все же девчонок успокоил. Покойнее и мне стало. Пусть у них винтовка, зато патроны у меня. А то, знаете ли, бывали прецеденты. Может, у них папа полицай или типа этого. Ободренные этим моим жестом, девчонки вылезли из-за телеги. Подошли поближе, и младшая сноровисто подхватила с земли винтовку. Передернула затвор, умеет. И разочарованно вздохнула. «Нету там патронов, девоньки!» «Нет их у меня. Кончилось все». Они подошли, рассмотрев меня получше, младшая ойкнула. Ну да, видок был еще тот. Грязный, заросший щетиной, немытая морда. В общем, бомж военного времени. Вы снайпером были? Это младшая. Нет, куда мне? Подобрал я ее. Старшая передала свой топор подруге и присела около меня на корточки. Что у вас с ногами? Не знаю, милая. Не ходят и все тут. Чувствую я их. Даже чуть пошевелить могу. А вот уже согнуть ногу не получается. Болят? Нет, не болят. Давно вы здесь? 4-й день лежу. Он в шалаше все время прятался. А вас услышал? Так и уполз. Мало ли кто едет, вдруг это немцы. А что же вы ели-то? Есть у меня еще немного еды. На пару дней еще хватило бы. Отойдя в сторонку, девчонки стали о чем-то совещаться. Разговор у них был бурный, причем заводилой в нем выступала младшая. Во всяком случае, напор у нее был, будь здоров. Наконец, о чем-то договорившись, они умолкли и направились ко мне. «Мы вас к дядьке Хрисанфу отвезем. Он посмотрит, что там с ногами. Может, и сделает чего. А немцев там нету? А то они меня тоже в раз вылечат». «Нет, они вообще к нам заезжают редко. Деревня маленькая, нет у нас ничего для них интересного. Ну, к дядьке так к дядьке. Хоть не в лесу лежать буду. И то хлеб». Общими усилиями меня выдрузили на телегу и засыпали сеном. В процессе погрузки мы и познакомились. Старшую девчонку звали Валентиной, а младшая назвалась Аней. После бурных обсуждений мою винтовку спрятали в кустах, и телега тронулась в путь. Аня оказалась весьма любознательной девицей и всю дорогу донимала меня расспросами о положении дел на фронте. Что я ей мог сказать? Сослался на то, что был в лагере, и поведал ей некоторые подробности лагерного житья. Судя по тому, как ошарашенно она умолкла, рассказчик из меня вышел неплохой. Под стук колес я даже задремал и проснулся только от шепота Валентины. «Дядя Саша! А, что? Мы в деревню въезжаем. Сейчас к дядьке Хрисанфу завернем. Так что вы того. Готовьтесь». «Эх, милая, да меня сейчас как бревно ворочить можно. Ничего от меня-то и не зависит. К чему ж готовиться-то?» Телега, качаясь на ухабах, проехала еще немного и остановилась. Я услышал топот ног и звонкий голосок Ани. «Дядя Хрисанф!» Прошло некоторое время. «Чего тебе, балаболка? Дед Панкрат сказал вам сено завести? На кой оно мне сдалось-то? Скотины у меня нет, а курам оно вроде бы и без надобности. Не знаю я. Он сказал, завези малехонько сено дядьке Хрисанфу. Он знает, мол, зачем». «О как! Я еще и про это знать должен. Ну, давай свое сено». Заскрипели, отворяясь ворота, и телега въехала во двор. «Ложись уж, Аника воин!» Дядька затащил меня на полог. В баньке было прилично натоплено, аж дух захватывало. Я осторожно перевернулся и лег на живот. Он помог мне, поддержав ноги, после чего я вытянул их вдоль полка. «Так, сейчас попробуем». С этими словами он зачерпнул из горшка полную горсть какой-то черной субстанции и принялся намазывать ею мою поясницу. Мазь эта обладала пренеприятнейшим запахом и быстро застывала на теле. Вскоре половина моей спины была закована в непроницаемый панцирь. Отступив на шаг, Хрисан с довольным видом оглядел меня. «Ну, более или менее сойдет на первый раз». Подойдя к бочке, он зачерпнул из нее полный ковш и с размаху плеснул воду на камни. Столб пара со свистом ударил в потолок, и у меня сразу же перехватило дыхание. Рот раскрывался в тщетной попытке вдохнуть отсутствующий в бане воздух. Дядька, ухмыляясь в усы, добавил еще. Его самого подобное жарище не брала вовсе. Посмотрев на мою красную морду, он сжалился и плеснул водой уже на мое лицо. «Так? Да, так лучше. Терпи», — он назидательно поднял палец. «Это все цветочки были. Вот сейчас по-настоящему припекать будет». Инквизитор деревенский, он что, всерьез? Я открыл рот, желая высказать ему пару ласковых слов, и тут меня скрутило. Поясницу словно охватил стальной обруч, да еще и раскаленный до красна. Перед моими глазами завертелись красные круги. Очнулся? «Ох, что это было, дядька Хрисанф?» «Деды наши так лечились. От всяких хворей, когда еще докторов нынешних и в заделе не было. Говоря это, он в темпе откалывал с моей спины закаменевшую мазь. Отломанные чешуйки он кидал в ведро, стоявшее у ног. Боль уже в основном утихла, только волосы со спины дядька выдирал нещадно. Я ощутил в ногах покалывание. «Ура! Живем!» «Ты не особо разгоняйся-то! Ишь, прытки отыскался!» «Ногами еще! Работать и работать! Ходить еще не скоро станешь!» Когда девчонки выволокли меня из стога, Хрисанф не сильно удивился. Присел, кряхтя, на корточки и взял меня за руку. «Да, понятно, почему вы его ко мне притащили. Болен он. Что с тобой?» «Ноги. Чувствую, а вот двигать ими не могу». «Давно так?» «Четвертый день пошел». «И отчего это у тебя?» Взрывом кинуло на дерево, вот спиной и приложился 6 дней назад. Он перевернул меня на живот, задрал вверх гимнастерку и принялся ощупывать спину. Спустился к пояснице, пощупал ноги. «Вот что, девчата, вещи его я спрячу, а вот с одеждой плохо, ростом я не вышел. Так что надо бы надостать ему чего не то. Разумели?» Анька быстро закивала. «Все сделаем, сейчас же и принесем. Только так, чтобы не видел никто». Вот уже несколько дней он меня лечит. Мажет какими-то мазями, растирает, постукивает по спине и ногам увесистой палкой. Большого эффекта пока нет, но дядька спокоен. «Быстро только кошки родятся. У тебя повреждений много. Ноги просто первыми отказали. Могло и хуже быть». «Да куда уж хуже-то?» «Не скажи. Руки вон целы, говорить можешь, даже ползать. А вот как бы с ногами, за раз еще язык отнялся. Аль хуже и того, глаза. Скажешь тоже. Глаза-то с чего? А спина с чего? С того самого и глаза». Аргументов у меня нет, и поэтому замолкаю. Дядька удовлетворенно улыбается. «То-то же. Слушай, что тебе старые люди говорят». Девчонки забегают часто. Приносят что-нибудь перекусить. В один из своих рейсов за сеном они привезли и мою винтовку. Хрисанс все оружие попрятал где-то в доме. Даже гранату в вещах отыскал. «На кое оно тебе сейчас-то, железо твое? Воин из тебя, нонче, как из дерьма пуля, прости господи. На солдата ты сейчас не особо похож. Кому ты такой нужен? В зеркало себя видел? Нет? Вот так глянь. Краши в гроб кладут. Если и придет кто с расспросами, так сродственник ты мой и все дела. Привезли тебя на лечение. Тут этим никого не удивишь. Все знают, что я людей пользую». «И часто ходят?» «Частенько. Только я по мелочам не берусь. Зубы там, синяки, это и без меня есть кому поправить. А вот так, как у тебя, это уж мое дело». Вообще дядька поговорить любит. Любопытный и любознательный. Из своей деревни отродясь не выезжал и не собирается. Но пытливым умом впитывает все, что я только не рассказываю ему вечерами. По-детски непосредственно удивляется и качает головой. «Это ж надо такого наворотить-то! За каким, прости господи, рожном?» И как я ему объясню, за каким рожном человечество столько всего понаизобретало, особенно смертоубойного и членовредительского. Сам он что-то рассказывает редко, все больше слушает. Только иногда его пробивает на откровенность, и он начинает объяснять мне различные хитрости своего ремесла. «Дядька Хрисанф, а что же вы в такой глуши сидите? Вам с такими талантами место в больнице какой-нибудь большой. Там и людям бы помогли, да и других своему ремеслу обучили бы». «Хе, там все больше по книгам народ лечит. А я уж лучше тут, поближе к земле, да к лесу. От них и жизнь наша пошла, и здоровье тоже от них. А эти, — махнул он рукой, — пиглицы в белых халатах, вон, на вроде Аньки. А туда же, доктора. Молоко еще на губах не обсохло». В один из дней нас посетила с визитом местная интеллигенция. В лице бывшего бухгалтера — лесотреста. С приближением фронта все работы в нем закончились, и его работники разошлись по домам. Так и Борис Викторович Немков оказался в своей бывшей деревне. В город, где у него была квартира, возвращаться было страшновато. Бои шли на окраинах. Именно поэтому, предвидя такую ситуацию заранее, он и оформил себе командировку на участок, откуда и вернулся в деревню. Тут у него жил дед, у которого он и остановился. Немков был страшно горд своей предусмотрительностью, о чем не уставал напоминать окружающим. К дядьке он зашел по его просьбе. Старику в очередной раз занедужилось. Вот и попросил он сделать ему лечебную мазь. Хрисанф поморщился. Видимо, гость был ему не по душе, но возражать не стал. Кивнул ему на лавку и ушел в сарай, где у него хранились всяческие снадобья. Немало не обескураженный холодным приемом, гость важно на ней расселся. «А вы, прошу прощения, кто будете?» — спросил он у меня. Практически все время я лежал на кровати в единственной большой комнате дядькина дома. Тут спал и сам хозяин. Его место было в углу, около окна. В остальных двух комнатах он хранил какие-то вещи. В одной из них стояла кровать, на которой иногда задремывали девчонки. Их визиты были почти ежедневными. С собой они приносили различные травы, и Хрисанф тщательно их разбирал, попутно рассказывая об их свойствах. «А?» — гость снова обратился ко мне. «С родственник я, дядя Хрисанфу. Спину вот зашиб на лесоповале. Он и согласился меня обиходить. Видок у меня был самый затрапезный. Щетина уже оформилась в некое подобие бородки, а одежда с чужого плеча и вовсе преобразила мою внешность до неузнаваемости». «Это где же это вас так? Что-то при мне таких случаев не было». «А где это, простите, при вас?» «В лесотресте». «А, так это мы для себя лес валили. Избу поправить надо было». Не повезло вам. А кем при советах работали? Извините за любопытство». «Как-то мне резануло слух это слово. При советах. Сам-то поди, не ломом махал. Вон руки какие чистые да ухоженные. Слесарь я. Машины чинил». «Так что же вы тут бездельничаете? Вон, у немцев работы полно. Машин-то у них, чай, не как у прежней власти. В разы поболе». «Из меня сейчас работник». «Ну, дядька-то Хрисанф вас на ноги поставит, не сомневайтесь. А немцы-то как раз и объявление вывесили третьего дня. Там список специальностей, которые им требуются. Автослесари так чуть не на первом месте». «А вы?» «Что я?» «Вашей специальности там нет». «Ну, не воскресный день. Что ж вы-то не на службе?» «Что ж мне, снова бухгалтером идти, как при советах?» «А чем работа плоха? Чай не сломом, да не в кочегарке. Для интеллигентного человека сейчас большие возможности открываются. Немцы, они и грамотных людей уважают. Я уже был на приеме в управе. Обещали устроить меня, соответственно, способностям». «И вы к немцам работать пойдете? А к кому же еще?» «Эти надолго пришли, будьте уверены. Они тут порядок наведут». «Да уж, эти точно наведут. Напрасно вы иронизируете. Умные люди давно уже поняли, где их место». «И где?» «С немцами? Где же еще?» «Так они напали на нас». «На вас лично?» «Нет, на страну они нашу напали». «Да бросьте вы. Что хорошего сделала вам эта страна? Палочки трудодней в бригадирской тетрадке? Демонстрацию на 1 мая? Он раздраженно махнул рукой. «Ну, вас-то старая власть не обидела? Вы же на хорошем месте работали». «Служил. Вы разницу понимаете?» «Не очень». «Служить можно и из-под палки, и по принуждению тоже. А вот работать, для этого талант нужен. Мое ли это было дело, считать баланс?» «Кем же вы хотите работать?» «Я умею руководить. Это вы можете понять?» «Могу. Это вроде как наш инженер». «Инженер. Интерес Немкова ко мне поубавился. Это мелочи. Вот увидите, я добьюсь многого». Стукнула дверь. Это пришел дядька Хрисанф. Откровенничать при нем гость не стал. Взял склянку с мазью, поблагодарил и попрощался. «Трепло», — коротко резюмировал свое впечатление дядька. «Чего так?» «Пустозвон и все дела. Постоянно около немцев крутится. Все ждет, что его бургомистром назначат. Будто у них своих холуев не хватает». «Что так сразу-то, в бургомистры?» «Гонору у него до хрена. Язык подвешен хорошо. В иное время такие речуганы задвигал. А не заложит он меня фрицам?» «Чего?» «Ну, я в смысле, немцам он про меня не расскажет?» «Сиди уж. Я давеч в полицию ходил. Тут у нас двое обалдуев теперь полицаями заделались. Так и сказал им, что с родственник у меня лежит, спину зашиб. Самогонки им принес, аж на две бутылки. Пфу! Добро на говно переводить». Выпить дядька любил. «И что они на это сказали?» Да похрену им все. Что мы с тобой, что немцы. Было б чё пожрать да выпить. Один из них за такие привычки уже 5 отсидел. Только перед войной и вышел. Тьфу, прости, Господи. Прошло еще 2 дня, дядька продолжал свои истязания. Ноги понемногу стали отходить, покалывания в них усилились. «Добро», — сказал Хрисанф после очередной бани, — «еще чуток и вставать начнешь. Только не переусердствуй сначала-то, а то жил сорвешь». А на следующий день к нам заявились немцы. Не лично к дядьке во двор, а в деревню. Сколько их приехало, я не видел, но во двор к нам их вошло 3. Один сразу же занял позицию у ворот, дабы никто не смылся из проверяемого помещения. А 2 вошли в дом. Сопровождал их старый знакомый Немков. Предупредительно забегая вперед, он раскрыл перед солдатами двери и отступил в сторону, пропуская их перед собой. Вошедшие немцы были парнями крепкими, и от них так и перло дурной удалью. «О, Гельмут, смотри!» — ткнул пальцем в сторону дядьки Хрисанфа первый солдат. «Это настоящий деревенский колдун!» «Вилли, ты, как всегда, преувеличиваешь. Колдунов не бывает. Это у вас в городах, а у нас в Шварцвальде и поныне можно встретить таких же, как этот дед. И что в нем такого необычного? Старик, каких тут много. Местный полицай», — при этих словах Вилли указал на Немкова, «говорит, что тот лечит даже трудных больных. И пусть себе лечит, нам же с ними хлопот меньше. Пусть ходит к своему знахарю, а не таскают свои болячки в город. Давай лучше дома смотрим. Время к обеду, а мы все еще ковыряемся в этой богом забытой деревушке». Немцы прошлись по комнатам, открывая дверцы шкафов и сундуки и вытряхивая на пол их содержимое. Ничего интересного не нашли и вернулись в комнату. Гельмут сел на лавку, а коренастый Вилли взгромоздился на стол, предварительно сбросив на пол все, что на нем стояло. «Документы!» — рявкнул он. Немков закивал головой и повернулся к Хрисанфу. «Хрисанф Петрович, им ваши документы требуются». «А ты теперь что, у них за место подпевал и ходишь?» «Какие обидные ваши слова, Хрисанф Петрович! А если бы тут вместо меня какой чужой человек был? Откуда он знает про вас? И не скажет господам солдатам, кто человек порядочный? А кто так? Обо всех вас думаю, а вы туда же». «Держи уже!» Дядька протянул ему какую-то бумагу с печатью. «Других документов у меня нет, извиняй». «А у него?» Ткнул рукой Немков в мою сторону. «Сейчас, вот он так влез, да за дровами с документами и поперся. Дома они у него, в Нефедьево. Это аккурат 70 верст, ежели напрямки лесом идти». Бывший бухгалтер подскочил к Вилли и что-то прошептал ему на ухо. «Больной? Чем он болен? Это не тиф?» «Нет, нет, господин солдат, тифа у нас в деревне нет. Он не может ходить». «Да? По-моему, так он просто симулянт. Сейчас я его вылечу». Он подскочил ко мне и сдернул на пол одеяло. «Встать! Быстро!» Я с удивлением на него посмотрел. В принципе, угрохать я его мог. Вилка лежала под одеялом у правой руки. Удар в висок и кранты. Перехвачу его карабин, и второму тоже карачун. А потом что? А потом плохо. Уйти не смогу, значит, амбец дядьки, да и всей деревне кисло будет. «Он хочет, чтобы вы встали», — прошептал мне Немков. «Интересно, как я смогу это сделать? У меня же ноги не ходят». «Ну, хоть пошевелитесь, не лежите бревном». «Да не могу я». «Что он там бормочет?» Немец терял терпение. «Он что, не хочет встать? Ну так ляжет, причем окончательно». Он оттолкнул Немкова и вскинул карабин. «Скажите ему, что если он не встанет, то я его убью». «А ведь и выстрелит, с него станется. Вон глаза какие бешеные. Черт, не доброшу я отсюда вилку, веса в ней недостаточно. Максимум, что сделаю, так это синяк набью». «Эх, дядька Хрисанф, не вовремя ты мой наган заныкал». Солдат лязгнул затвором. «Утюг?» «Далеко не достать. Кружкой?» «Легкая, толку с нее чуть. Вилкой кидать?» «Потом они застрелят дядьку Хрисанфа, спалят дом и пройдутся по деревне частым гребнем. И выйдет так, что это я спровоцировал их. Нет, не будем кидать. И эффект почти нулевой, и на сельчанах потом немцы отыграются. Так что же, попросту помереть? Или снова сыграть в старую еще с 1941 года игру? Бзынь!» Выпавшая из Анькиных рук крынка с молоком долбанулась об пол. И правый бок немца окрасился в белый цвет. «Черт!» — он внезапно подпрыгнул на месте и, бросив карабин, стал отряхивать свой мундир. Немков кинулся ему на помощь, подхватив с печки полотенце. «Отто! Чего тебе?» — раздался голос со двора. «Какого дьявола ты пропустил сюда эту девку?» «Был приказ никого не выпускать. Про входящих ничего не говорилось. Да и потом я же ее проверил. У нее ничего нет, кроме горшка с молоком. Все это молоко теперь у меня на кителе и брюках. Ну а я-то тут при чем?» Продолжая ругать своего коллегу, Вилли вышел во двор. Хохочущий Гельмут тащил за ним его карабин. Немков выскочил следом, бросив мокрое полотенце на пол. Окаменевшая Анька прижалась спиной к простенку и не сводила с меня испуганных глаз. «О, пронесло!» Дядька Хрисанф наклонился и поставил в угол топор, который он незаметно для всех держал за спиной. «Так вы его собирались?» «Ну да, по кумполу и все тут. А остальные?» «И они бы не ушли. Тесно в избе, с винтовкой не больно развернешься, а вот с топором...» «Вставать скорее мне надо». «Скоро уже. Не беги вперед паровоза». «Спасибо тебе», — повернулся я к Аньке. «Если бы не ты со своим молоком, даже и не знаю, что бы тут произошло». Она отклеилась от стены и подошла ко мне. Внезапно ноги ее подкосились, и она упала на колени, уткнувшись лицом в мое одеяло. Плечи ее затряслись от рыданий. «Он же вас убить хотел». «Ну, не убил же». «Как вы так вот сидели и ничего не делали?» «Я мог бы ударить его, ну, вот этой вилкой, например. Но тогда бы они убили дядьку Хрисанфа, по деревне пошли бы». «Все равно, так нельзя же ведь». Дядька подошел к ней и присел. Рука его погладила Аньку по затылку. «Ладно тебе сырость-то тут разводить. Обошлось, ну и слава богу». «Разрешите войти, товарищ полковник?» «Входи, майор, присаживайся. Что долго так добирались-то? Я уж все жданки съел. Колесо в машине пробило. Пока снимали, пока чинили. Вот час незаметно и пролетел». «Незаметно. Это для вас, молодых, время незаметно летит. А я каждый час неизвестности всем сердцем чувствую. Ладно, об этом в другой раз поговорим. Рапорт я твой читал. Мне его курьер сразу же после вашего приземления и привез. Так что пока вы там разгружались да собирались, я уже все посмотреть сумел. Скажу сразу, сделали вы все, что могли, и даже чуть больше. Претензий, несмотря на то, что основную часть задания вы так и не выполнили, у меня к тебе нет. Учитывая, кто вам там противостоял, удивительно, что вы вообще назад вырвались. Думаю, что руководство мою точку зрения поддержит. Теперь давай, Виктор, рассказывай мне о том, чего ты в рапорте не написал. Я тебя уже не первый год знаю. Того, что не проверено, в документе отражено не будет. Ведь так?» «Так, Михаил Николаевич, сами же меня этому и учили. Не скромничай и талантов своих не преуменьшай. Ты и сам тот еще подарок и до меня был. Давай, как сыщики из Мура говорят, колись». «Даже и не знаю, Михаил Николаевич, с чего начинать». «Вот сначала и давай. Если честно, товарищ полковник, то я вообще не понимаю, как мы в зону вошли». «То есть?» «А то, товарищ полковник, что охрану там ставили далеко не дилетанты. Один тот факт, что немцы даже окопов не рыли, а сразу в готовые сели, вам ничего не говорит? То, что линии связи заранее проложены были, провода кое-где уже травой заросли, как вам? То, что все эти позиции заранее были немцами подготовлены и вовсе не для случая с Леоновым? Да и ставили охрану там уж точно не вчерашние школьники». «Ну, майор, твоих ребят тоже школьниками назвать нельзя». «Согласен. Только вот, товарищ полковник, что я скажу. Если бы немцы не хотели нас внутрь пропустить, то и не пропустили бы». «Так, продолжай». «У меня вообще впечатление сложилось, что охрана эта имела своей целью не предотвращение проникновения кого бы то ни было в зону, а воспрепятствование уходу оттуда. Ведь даже сектора обстрела были расчищены для стрельбы вовнутрь охраняемого периметра, а не наружу. И что из этого следует? Нас там ждали, товарищ полковник». Чернов резко встал из-за стола. Поднялся со стула и майор Гальченко. Жестом приказав ему сесть, полковник зашагал по кабинету. «Ты хоть представляешь, майор, что ты мне сейчас сказал? Как ты думаешь, сколько народу знало о факте выброски вашей группы?» «Много, товарищ полковник. Вы знали. Замнаркома, писари, техники на аэродроме, летчики, вооруженцы. Человек 30, по моим прикидкам». «23, майор. И все они, кроме замнаркома, меня и моего секретаря, были и до сих пор находятся на казарменном положении. Контактов с внешним миром не имеют по сей день. Пилот так вообще получает конверт, который может вскрыть только в воздухе, под роспись его самого и второго пилота, с указанием времени вскрытия. Да, а все прочие получают информацию только в части, их касающейся, и полной картины не знают. Полную схему операции знаю только я и замнаркома. И все. А ты говоришь, ждали. И сейчас готов это повторить. Единственный прокол немцами допущенный – это профессор. Точнее, его незапланированный выезд с полигона. Видимо, слишком быстро все это произошло, и не успели они его тормознуть вовремя. После нашего нападения противник проявил потрясающую скорость развертывания своих подразделений, словно они это не раз отрабатывали. А почему бы и нет? Учитывая, что ими командовал Борг. Но вы и сами знаете, что уж кого-кого, а его бы просто так сюда не послали бы. Он же в последнее время только по нашим группам и работал. 1-0, майор, это аргумент. Я пока в точку возврата выходили, да и в самолете уже долго думал. И вот что у меня в голове сложилось, товарищ полковник. Давай-давай, Виктор, твои догадки иногда очень даже интересными бывают. Вот если я на охоту пойду, на бобра, например. Я же и ловушку ставить буду, соответствующую этому, ведь так? Ну, все так. А если в нее вместо бобра, скажем, медведь залезет? Будет с нее толк? Ну, ты нашел кого с кем сравнить. Ясен пень разломает медведь твою ловушку. Вот, смотрите, товарищ полковник, что у нас выходит. Как я понял, после того, как загнали фрица Леонова на полигон, ты в этом точно уверен? А некого больше, товарищ полковник. И в документах трофейных об этом я краем глаза прочитал. И ефрейтор пленный подтвердил. Да и сам Леонов передал нам банку немецкого спецпайка. Все сходится, Михаил Николаевич, все. Он был на полигоне. Допустим, что был. Что из того? Вот тут бобровый капкан и не выдержал. Не тот зверь в него залез. И профессор не просто так с полигона уехал. Он свою шкуру спасал. Что-то не так там пошло. 2-0, майор. Ты этого знать не мог. Там у них действительно бардак начался. Взбунтовались профессорские подопечные, да и начали по своим стрелять. Вот и рвануло руководство управления С подальше от возможных неприятностей. Управление С? В документах оно часто упоминается. Я, к сожалению, не все прочел, но это название видел. Покойный профессор в нем и трудился. А штандартенфюрер, вами упокоенный, его возглавлял. Ага. Так вот, товарищ полковник, я продолжу. После этого случая на полигоне немцев и затрясло. Они были нацелены одну группу ловить, нас. А Леонов оказался им вроде песка в шестеренках. То они на нас бросались, то на него, а уж после того, как самого Борга завалили, и вовсе бардак начался. Он же, что ни говори, талант был. Умел на ходу импровизировать и быстро всю схему перестраивать, с учетом изменившейся обстановки. Если бы от Волохова нас его ребята гнали... Я бы с вами сейчас не разговаривал. Даже так? Да, товарищ полковник. Да. Но не скажу, что вам повезло, хотя и без везения не обошлось, это точно. Как говорил один из моих учителей, везет тем, кто успевает это вовремя заметить. И кто же из вас оказался такой везучий? Котенок это. Младший лейтенант Барсова. Вместе с Леоновым они Борга и ухандокали. Котенок? Это уже не котенок, а тигренок получается. Такого зверя задавить. Передай ей мою личную благодарность и можешь писать представление. Не только на нее, кстати. Вы все, кто уцелел, этого заслуживаете. Так мы же, товарищ полковник, основного задания не выполнили. А в этом, майор, твоей вины нет. Такого уровня противодействия вам никто, да и я сам в том числе, не ожидал. И не готовились к этому, если честно. Кроме того, если учесть документы, да паёк этот немецкий, да и профессора покойного, вдобавок еще и Борга к нему приплюсовать, не всякая войсковая операция такого эффекта достигает. Это ты еще всех последствий вашего рейда не знаешь. Они есть, сможешь мне поверить, и весьма серьезные. Тут вот еще что есть, Михаил Николаевич. Ну? Барсова, когда мы уже назад летели, сказала мне, что узнала Леонова. «И что же ты раньше об этом молчал? Где они встречались? Когда?» «Тут вот какое дело, товарищ полковник. Самого Леонова она до встречи в деревне, конечно, не видела. Но вот манера его передвижения, стрельбы, вопросы, которые он ей задавал, фокус с пустой гранатой... Вы Манзарева помните? Зэка этого, что с ней из немецкого тыла выходил? Помню, читал про него. Так вот... Барсова уверена, что Леонов знал такие вещи, которые, кроме Манзарева, никто другой знать более не мог. Немков зашел к нам через 2 дня. Держался важно, Вездесущая Анька сообщила, что немцы назначили его старостой. И это мгновенно сказалось на манере общения. Всем своим видом он показывал, что делает нам одолжение. И если бы не необходимость лечить больного деда, ноги бы его в нашем доме не было. Поздоровался он, тем не менее, вежливо. Дядька с ним общаться не захотел. Молча взял баночку для мази и ушел в сарай. «Обижаетесь на меня?» — спросил Немков, поворачиваясь ко мне и присаживаясь на край кровати. «А вы как полагаете?» «Зря. Это же не я придумал. У солдата что-то разгоралось воображение». «Вы могли его остановить». «Как?» «А как это сумела сделать девчонка?» «Ну, знаете, это, наоборот, могло привести к обратному результату. Да и не стал бы солдат стрелять». «Не знаю. У меня как-то не было возможности убедиться в серьезности или несерьезности его намерения». «Да, печально, что вы меня не понимаете». «А вы объясните, может, и пойму. Я же тут как бирюк в норе, ничего не знаю и не слышу. Вот вы теперь начальником стали, так я и не знаю, как это принимать. К добру, аль к худу». «Должен же кто-то думать и про этих», — он провел рукой по сторонам, — «недалеких людей». «По-вашему, они тут все недалекие? Может быть, вы ошибаетесь?» «Бросьте. Вы сами из этих мест, но успели уже увидеть другую жизнь. Должны понимать, что мир не кончается за околицей. У нашего народа есть шанс. Уникальный. Такого больше не будет». «Это какой такой шанс?» «Мы можем войти в братскую семью просвещенных народов, народов Европы». «В качестве кого? Прислуги?» «А что в этом такого зазорного, если даже и в этом качестве? Все начинали этот путь с самого низа». «Не знаю. В ихней истории я не силен». «Да поймите вы. Видать, с собеседниками у бывшего бухгалтера было совсем плохо, раз он стал со мной откровенничать. Нас одних туда никто не пустит». «А надо? Вы что, так и хотите всю жизнь прожить среди этой серости, в глухой и беспросветной тоске?» «Ну, я что-то не тосковал раньше уж слишком-то. Почему вы думаете, что там, в этих ваших Европах, жить лучше? Вы это сами видели?» «Видели другие. Вполне достойные люди, которым можно верить. Да и газеты надо читать. Понятное дело, что не советские». «Немецкие?» «Других-то нет». «Так врут все в газетах-то». «Это в советских врут. А немцы — культурная нация. Им врать зазорно». «Не знаю. Языками не владею, потому и сказать ничего не могу. Да и зачем вам я? Почти инвалид». «Я дядьке верю. Сказал он, что ходить будете, значит, будете». «Так это еще когда будет-то?» «Будет. Тогда и поговорим. Есть у меня к вам предложение одно». «Какое же?» «Вы ведь водить машину можете?» «Могу чинить, могу и управлять», — пожал я плечами. «А что?» «Да так, есть у меня одна мысль. Заодно и с немцами подружимся. Они хорошую услугу помнят. Так что выздоравливайте, а там всем работа найдется. И вам, и мне, и даже девчонке этой. Как ее зовут, кстати?» «Вроде Аней звать. Не знаю точно. Она же не ко мне ходит, а к Хрисанфу». «Зачем?» «Молоко ему носит. У них тоже кто-то там заболел. Вот они молоком-то и расплачиваются». «И часто она к вам заходит?» «Не часто. Я-то вижу ее, только если она в дом войдет. А так не всегда бывает. Может, она на улице дядьке горшок отдаст, да и уйдет. Откуда мне знать?» «Да? Ну да и бог с ней. Поправляйтесь скорее». Похлопав меня по плечу, Немков удалился, а меня не оставляла мысль, что чего-то я упустил в нашем разговоре. Какие-то детали я явно зевнул. Сегодня я пошел на ногах. И произошло это как-то буднично и обыденно. Захотел встать и на костылях доползти до туалета. Он у дядьки во дворе располагается. Протянул руку за костылем, а он возьми да упади на пол. Я на автомате сунулся за ним и обнаружил себя стоящим на обеих ногах. Попробовал шагнуть. Вышло. Вошедший в комнату Хрисанф подхватил меня под руки. «Ну-ну, куда поскакал?» Проводил до туалета и по возвращении усадил на кровать, предупредив, чтобы я двигался осторожнее и пока не слишком перенапрягался. «Дён 5 пройдет. Тады в полную силу можно. А покудова, вон, по горнице ходи». Уложив меня на постель, он привязал к обеим моим ногам веревки, пропихнув их во ввернутое в потолок кольцо. К другому концу он прикрепил тяжеленные железяки. «Лежишь и ногами шевелишь. Туда-сюда, чтоб железки об пол не брякали сильно. Ноги разогреть тебе нужно. Вот я и лежу по несколько часов в день, напрягая ноги. Поднимаю и снова опускаю на пол железяки. Все это перемежается перерывами на ходьбу по горнице. И надо сказать, что эффект получается просто поразительный. Ноги словно выросли заново. Первые два дня я уставал до мельтешения в глазах, потом втянулся, стало легче, да и мышцы перестали уже так болеть. На пятый день после обретения мною способности к самостоятельному передвижению к нам во двор заявился Немков. И не один. Его сопровождали двое мордастых парней с винтовками. Я как раз лежал в кровати, переводя дух после очередного поднимания железяк. Веревки от ног я отвязал, сапоги снял, как это делал всегда, укладываясь на кровать. Так что, на первый взгляд, все было как раньше. «Поправляетесь?» — спросил бывший бухгалтер, присаживаясь на кровать. «Пальцами уже шевелить могу. Так того и гляди, и ноги уже заработают вскоре». «Ну и славно. Девчонка эта к вам не забегала?» «Нет. Уж дня три как не видел. А что?» «Да подвела она меня. Нехорошо подвела». «Так вы дома ее посмотрите. Она же тут где-то рядышком обретается». «Был я дома у них, нету ее. И подружка ее тоже куда-то спряталась». «За каким рожном она вам нужна-то? Ни кожи, ни рожи, малолетки». «Не скажите. То, что надо, у них у всех присутствует». «Это что ж такое надо-то?» И Немков рассказал. Идея его была проста, как мычание. Понасмотревшись на немцев, послушав их разговоры, решил он организовать для них публичный дом. Удачно заныкав от новых властей лесхозовский автобус, он вознамерился сделать это заведение еще и передвижным. Для этой цели ему был нужен водитель. Вот почему он меня и обхаживал. Сам-то он управлять этим агрегатом не мог. Не дожидаясь моего выздоровления, он решил приступить к воплощению своей идеи в жизнь. Понятное дело, амфибийно-таракальный синдром. По-простому жаба душит. Уж очень ему денег хотелось. Согнав с помощью полицаев, выбранных для этой цели девчонок, он объявил им, что всех их направляет на работу в город. Характер работы предусмотрительно не объяснял. Только когда девичья команда добралась до места назначения, между прочим, около 30 километров, и была водворена в выбранный для их размещения дом, Немков и рассказал, какую работу предстоит им выполнять. Негодующие крики девчонок были быстро пресечены полицаями. Надо полагать, им тоже была обещана некая талика от предполагаемых доходов. После краткого вразумления девушек заперли в комнатах, откуда большинство из них в ту же ночь избежало. Благо, окна никто не караулил. Остались только те, что были заперты на втором этаже. Там окна были с решетками. Так что явившихся поутру первых посетителей ждал конфуз. А некоторым в прямом смысле досталось. Анька исхитрилась обварить кипятком из чайника одного офицера. Прибежавший на крик полицай тоже огреб, хотя и поменьше. В суматохе Анька и Валентина умудрились сбежать. Ох, и влетело новоявленному предпринимателю. Вот и прискакал он сюда, взмыленный и злой, твердо решив найти девчонок хоть у черта на рогах. Да? На что же вы рассчитывали? Я, конечно, не знаток, но для таких дел, для такой работы... Наверное, каких-то специальных девиц отбирать надо, а не первых попавшихся. «Где я их тут найду? Это не город. Людей тут немного», — огрызнулся раскрасневшийся бывший бухгалтер. «Ну, не знаю. Можно было бы и в город для этого съездить». «Ничего-то вы в конкуренции не понимаете. Это же рынок, а не бардак». «Рынок? Так он вроде бы только по воскресеньям бывает. Да и при чем он тут?» «Да я не ваш базар имею в виду. Это, как вам объяснить, неважно. Как только там в городе пронюхали бы про мою идею, так тут же нашлись бы умные да предприимчивые люди, которые сумели бы сделать это быстрее. И все. Все труды коту под хвост». «Ну, вам виднее. Что же вы тогда девчонкам этим прямо не сказали? Хоть конфузу такого не было бы. Понятное дело, согласились бы не все». «Да кто их будет слушать? Удел женщин во все времена – рожать от победителей». «Это в смысле от немцев?» «А тут есть еще какие-то победители?» «Не вижу пока». «Так и разговора нет». «Видимо, разбежавшиеся девицы не знали о своем предназначении». «Шутить изволите. Не советую». «Да ладно вам. Сразу сказали бы. Может, и удалось бы что-нибудь получше придумать. Охрану бы усилили. Из каких доходов, позвольте вас спросить? У меня только есть, что эта парочка обалдуев, да еще двое в управе. А прочие мне не подчиняются. У них свое начальство есть. Ага, стало быть, вас всего 5 человек. Ну, это работа на полчаса. И то, если все лениво делать. Выпустив пар, Немков остыл. Ладно, засиделся я тут у вас. Мне еще полдеревни осмотреть надо. Иди, иди, голубчик. Ночью посмотрим, долго ли ты тут еще колобродить будешь. Уже выходя во двор, он столкнулся с дядькой Хрисанфом. Тот как раз возвращался из леса, неся с собой пучок каких-то трав. Обрадовавшись встрече, староста ухватил дядьку за руку и потащил во двор, на ходу что-то ему объясняя. Что там было дальше, я не видел. Зато очень хорошо слышал. Хрисанф смачно въехал в ухо своему собеседнику. Топот ног, вмешались полицаи, матерная ругань, звуки драки. «Ну уж, дудки!» — я вскочил на ноги. «Сейчас я вам тут быстро все растолкую». У ворот скрипнули тормоза. «Взять его!» «Опаньки! Это уже по-немецки!» На крыльце затопали. Завозились, и все стихло. «Так, сольный выход отменяется. Кухонным ножом я тут много не намахаю. Значит, принимаем прежнюю позу. Лежим». В горницу снова вошел староста. Да, дядька постарался. Всю левую сторону лица у бывшего бухгалтера занимал здоровенный, растущий на глазах синяк. Даже не синяк, синячища. От удивления я аж крякнул. «Эк, кто это вас?» «Так, хозяин ваш. Кто же еще? С ума он, что ли, сошел? И 2 слов сказать не успел даже, а он словно с цепи сорвался». «Так, дядька знает о произошедшем. Откуда? Видел девчонок?» «Очень даже может быть. А тут и виновник нарисовался. Вот и не выдержал Хрисанф. Зря он это. Ну да ладно, еще не вечер». Топая сапогами, в горницу ввалились немцы. 4. Раскрасневшиеся, это они дядьку вязали. Возбужденные и злые. «Что, снова за рыбу гроши?» «Драки все же не миновать». Подскочив к кровати, один из них схватил меня за ворот рубашки. «Кто это?» «Это господин солдат больной», — сказал Немков. «Надо же. А он знает язык. Не очень хорошо, но солдат его понял». «Чем он болен?» «У него больные ноги. Не может ходить». «И все?» «Да, господин солдат, это все». «Почему он тут?» «Он из соседней деревни. Больше его некуда везти. В городскую больницу не возьмут. Там лежат немецкие солдаты». Немец отпустил воротник рубашки. «Ладно, пускай валяется здесь. Лечить его все равно скоро будет некому. Этого бородатого драчуна мы поутру повесим на площади». Он повернулся и вместе со всеми остальными вышел во двор. «Вот видите, я вас спасаю уже 2-й раз. «Спасибо, я это буду помнить. А где дядька Хрисанф?» «Боюсь, вы еще не скоро его увидите. Он ударил немецкого солдата. Я даже боюсь представить, что теперь ему за это будет». «А кто ж будет меня лечить?» «Так, это я правильно сказал». Немков, видимо, именно такого ответа и ждал. «Все правильно. Своя рубашка ближе к телу». «А как вас лечили?» «В бане парили. И вон ту еще мазь на спину мазали». «Ну, мазь вы и сами намажете. Не так уж долго и осталось. Пальцы-то у вас уже работают. А баньку вечером полицай придет и растопит. Сами до нее дойдете?» «На костылях дойду». «Ну и ладно. Утром к вам зайду еще». Ушел. Хреноватое положение выходит. Дядьку бросить я не могу. Меня после этого совесть загрызет. В деревне немцы. Сколько? Я слышал, один грузовик, но, может быть, есть и еще машины. Кстати говоря, за каким рожном они сюда приперлись? Как ни прикидывай, а вариант один. За девчонками. Видать, ошпаренный офицер не маленькой шишкой был. Выходит, что их нельзя допускать к свободным прогулкам по лесу. Сегодня они туда уже не пойдут, поздновато. Да еще и Хрисанфа вешать собирались. Немец сказал «утром». Значит, сразу после этого туда и пойдут. Туда это куда? Хрен его знает. Карты у меня тоже нет. Ее дядька заныкал вместе со всем хабаром. А не надорвусь я такими темпами? Да попутно и еще вопрос возник. Чем я фрицев вразумлять буду? Конкретнее, где мое оружие? Не откладывая дело в долгий ящик, я начал методично обшаривать дом. Перевернув его вверх дном, я устало присел в горнице. Найти удалось только старую двустволку и 2 десятка патронов. Все остальное дядька так запрятал, что обнаружить это я не смог. Может, он вообще все из дому уволок, с него станется. Есть еще в лесу пара пистолетов, но они без патронов, и топать туда аккурат к возвращению его и повесят. Да, ладно, воюем тем, что имеем. А что имеем? Патроны. Десяток с картечью, гуд. Три пулевых, тоже неплохо. Остальные все с дробью, примерно на утку. Ну, в ближнем бою сойдет. Пристроив ружье поудобнее, я стал отпиливать напильником оба ствола. На охоту мне не ходить. Брякнули об пол обрезки стволов. Мне удобство важнее и скрытность. Приклад стукнулся об пол. Все, обрез готов. Загнав патроны в стволы, я защелкнул их на место. Патронтаж на пояс, патроны туда. Картечь слева, пулевые под правую руку, дробь за спину пока. Нож у дядьки есть, неплохой, кстати говоря. За сапог его, самое место. Топор? Тяжеловат, хотя, как он там говорил, тесно в избе с винтовкой, не больно развернешься, а вот с топором... Не знаю, как там у них в управе, но думаю, что не царские хоромы. Ладно, и топор тоже возьмем. Ну вот, можно сказать, что и готов. Пару-тройку часов обожду, пущай стемнеет. Тогда и пойдем потихонечку. Как там в мое время говорилось, темнота — друг молодежи. Диверсантам она так вообще мать родная, чем я сейчас самым бессовестным образом и пользуюсь. До управы я добрался быстро. Тут и идти-то было, одна улочка до переулочек. Дом крепкий, не маленький. Что же тут раньше было-то? Центральный дом, да пара крыльев. Перед крыльцом стоит грузовик. Один. И то, слава богу. Сколько тут всего народу? Четверо полицаев. Все тут. Если с утра на облаву пойдут, должны быть на месте. Не будут же немцы их ждать. А староста где? Хрен его знает. Мне сейчас не он нужен в первую очередь. Где они держат дядьку? В отдельной пристройке. И где тут такая есть? А нету. Около нее ведь пост стоять должен, дабы не сбег потенциальный висельник. А поста тут нет. Вернее, нет второго поста. Первый постовой присутствовал. Сидел, баран этакий, на крыльце и курил. Что-то уж больно просто. Он точно тут один? Прямо подстава какая-то получается. Подождем. Должен же кто-то его сменить. Прошел час. Часовой за это время пару раз прошелся вдоль фасада, потыкал сапогом в колесо машины и снова вернулся на свое место. Ты глянь, у него там табуретка стоит. Ну вообще обнаглел, милок. Стукнула дверь, явился сменщик. Тоже полицай, сонный и недовольный. Так, а лязга засова или щелчка ключа я не услышал. Значит, входную дверь они не закрывают. Хорошо. Обменявшись парой слов, полицаи разошлись. Сменщик уселся на табурет и закурил. «Ну-ну, покури напоследок. Куда у нас тень падает? Аккуратно стену и приходится. Вот вдоль нее и пойдем. Потихонечку. Трава под ногами. Тоже неплохо. Аккуратнее. Ноги ставим. Так, нормально. Не шелестит. Это куда это ты намылился? Грузовик посмотреть. Медом вам там намазано». Полицай, не торопясь, подошел к грузовику. Привстал на цыпочки, заглядывая в кузов. «Чего ты там потерял-то?» Он ухватился руками за борт, подтянулся и замер. Мой нож недвусмысленно кольнул его в поясницу. «А ну, тихо! Не вздумай орать, зарежу, как свинью! Где дядька Хрисанф?» «В холодной. Где это?» «В подвале. Там прямо напротив двери лестница вниз. Пост там есть?» «Есть один человек. Немец?» «Нет. Там наш сидит. А немцы где?» «Спят они в левом крыле. Там комната большая есть. Нам туда не велено заходить». «Сколько их?» 22 человека». «Староста где?» «Дома он. Утром прийти должен». «Слушай сюда. Хочешь жить?» «Хочу». «Медленно слезаешь вниз и идешь к холодной. Я сзади тебя буду. Неровно пискнешь, тут тебе и могила. Понял?» «Да». «Как подойдешь?» «Окликнешь часового, дальше не твоя забота. Усек?» Полицай осторожно опустился на землю. Его винтовка перекочевала ко мне на плечо. Заодно я избавил его карманы от патронов. Два десятка, но тоже кое-что. Кольнул его ножом в шею. «Помни, я рядом. Если что, тебе первому конец». Шагая почти в ногу, мы подошли к дому. Полицай взялся за ручку двери и потянул ее на себя. Мы вошли. Большая комната. Прямо напротив входа три двери. Сейчас они все закрыты. Слева стол и стул для дежурного, надо полагать. Справа и слева двери в боковые пристройки. А где лестница в подвал? Вон она. Ну, куда ждем? Заснул? Судорожно втянув воздух через зубы, полицай медленно зашагал вперед. Мы тихо прошли через комнату и подошли к лестнице. Я незаметно для полицая переложил нож в левую руку. Видимо, он все же что-то почувствовал, и шаги его еще замедлились. Тогда я разок кольнул его в спину. «Опять стоим?» – прошептал я ему на ухо. Он ступил на первую ступеньку. «Не топай! Тихо иди!» «Еще шаг!» «Еще!» Поворот налево, лестница продолжала спускаться вниз. Еще шаг. Вот мы и в коридоре. Он плохо освещен, лишь у камеры горит керосиновая лампа под зеленым абажуром. Она стоит на столике, освещая две двери. Где же второй? В смысле, второй часовой? Его не видно. Но мой полицай продолжает идти вперед. Знает, где того искать? Скорее всего, он ведь и сюда ходит тоже. Вот мы проходим по коридору еще метров пять. «Еще? Блин, тормознуть его надо. К лампе подойдем, меня и заметить могут». «Кто там?» Голос откуда-то сбоку. «Где он?» «То я, Микола», — ответил мой полицай. «Тю! Ты сбрендил, апоствий!» «Вон он где, сразу за лампой в стене проем, и там стоит диван. Я даже отсюда вижу его ножки. Говорящий там и сидит. Или что, скорее всего, лежит». «Ты глянь, чего я у немцев в грузовике надыбал!» «Ну?» — скрипнул диван, и в круге света появились ноги в сапогах. В ту же секунду Микола проявил недюжинную прыть. Толкнув меня руками назад, он сделал резкий прыжок вперед. Скажем так, он попытался его сделать. Рука моя оказалась чуток быстрее, и клинок ножа вошел ему прямо в печень. Он уже был мертв, хотя и рвался вперед в тщетной попытке убежать от смерти. «Эк!» Вылетевший из другой моей руки топор от всей души долбанул куда-то в район груди второго полицая. Прыжок вперед. Вот он. Стоит, держится обеими руками за грудь. Попал я в него обухом. Но и это здоровье уж точно не прибавило. Так что заорать сразу он не смог. А теперь уже и не успеет. Так, с этими все. А что у вас, ребята, в рюкзаках? Вернее, на поясе и в карманах. Наган имеем в кобуре и патронов чуток. В кармашке кобуры и в кармане. А ключ? От камеры ключ. Нет ключа. Ни при себе, ни в столе. А дядька-то вообще здесь? Дядька Хрисанф! Тихо. И обе двери заперты. Дядька Хрисанф! А, живой ты? Кто тут-то? Да я это, Палыч. Ты зачем тут? Не равен час фрицы придут или эти христопродавцы. Немцы спят, а полицаев я задавил. Их всего двое и было-то. Жаль, оружие я свое не нашел. Быстрее вышло бы. В колодцы твои железяки, прямо внутри. Второе бревно толкнешь, оно и повернется. Там все и лежит. Сам и достанешь. Где от двери ключ, знаешь? Замок тут больно здоровенный, не сломать. Не знаю. Тот, что дверь закрывал, наверх ушел. Даже связкой позвякивал. Отыскав на двери окошко, видать, для подачи пищи, я его открыл. Держи. И просунул туда трофейную винтовку с патронами. «А ты как?» «Мне хватит. На крайняк еще кого раздену. Жди тут. Постараюсь не задерживаться там особо». Поднявшись наверх, я осмотрелся. «Куда же теперь мне идти? В левом крыле спят немцы. Так что, по логике вещей, полицаев там быть не должно. Значит, идем в правое крыло. Там у них должна быть дежурка. Там, небось, и дрыхнет ключник». Осторожно приоткрыв дверь, я присел на корточки и выглянул в коридор. В его конце на стену падал отблеск света. «Это что у нас там такое?» «Дверь неплотно прикрытая». «Ага, стало быть, там дежурный и сидит». «Шаг, еще шаг. Не слышит?» «Нет, спит. А почему бы ему и не спать?» «Два поста, да еще два десятка немцев в доме. Какой дурак сюда полезет?» «Но это он так полагает. Я-то себя за дурака не считаю». Вот уже дверь совсем рядом. За ней слышны какие-то звуки. Кто-то сопит. Во сне какие-то шелестящие звуки. Это еще что? Чем работать будем? Их там как минимум трое. Стрелять нельзя. Подниму немцев. Остается топор. Все же не зря я его прихватил. Еще метр. Еще. Шелестение прекратилось. Послышался звук отодвигаемого стула и шаги. Кто-то шел к двери. Я прижался спиной к стене справа от двери. Дверь распахнулась, скрывая от меня вышедшего в коридор полицая. Он повернул налево и затопал сапогами, удаляясь от двери. Быстрый взгляд из-за двери, по коридору шел крепкий парень в гражданской одежде, но с белой повязкой на руке. Он нес чайник. За водой пошел. Ну, пару минут он на это точно потеряет, а я за это время не то что ключи, полдежурки уволочь сумею. Стараясь не скрипеть половицами, я скользнул в комнату. Справа и слева от двери по топчану. На них сладко дрыхли сменившиеся с постов полицаи. Ну, счастлив ваш Бог. Считайте, что повезло вам сегодня. Прямо напротив двери стоял стол, на котором горела керосиновая лампа и лежал немецкий красочный журнал. Вот даже как. Читаем или просто картинки смотрим. А где ключи? Ящик стола. Пусто. Тумбочка. Тоже нет ничего интересного. Где же ключи? Что, дежурный их с собой носит? Тогда извини, милок, сам напросился. Вытащив нож, я подскочил к спящим полицаям. Спящий человек, если его ударить ножом, как правило, хрипит и дергается, а вот проснувшийся — нет. Только он понять не должен, что же вокруг него происходит. Ну, раз не должен, то и не поймет. Толчок левой рукой в плечо. Лежавший на спине полицай приоткрыл глаза. Закрыв ладонью его рот, я резко и быстро ударил его ножом под ребро. Он дернулся и выгнулся дугой. Нет, дорогой, упасть на пол я тебе не дам. Готов. Теперь второй. Этот спит на боку лицом к стене. Наклонившись к уху, я шепчу ему. «Ты куда водку дел?» Сонный детина повернулся ко мне и, открывая глаза, но еще так толком и не проснувшись, пробормотал. «Чего?» Оп, и моя ладонь накрыла его рот. Раз. Второй. Теперь к двери, ждем дежурного. Вот он затопал по коридору. Подходит. Вошел. Рывок. С грохотом покатился по полу чайник, расплескивая вокруг воду. Окровавленный клинок уперся дежурному чуть ниже глаза. «Где ключи?» «Какие ключи?» «От холодной». «Староста с собой унес». «Ах ты ж, падла! И здесь Немков мне нагадить сумел. Что ж его тут до утра ждать теперь? Запасные есть?» «Нет». «Черт, что теперь делать? Сбивать замок топором? Переполошу весь дом. Ломом выворотить? А есть ли тут лом?» «Лом в доме есть?» «Есть, на пожарном щите». «Где щит?» «Там», — дрожащая рука указала на левое крыло. «Совсем красота. У немцев лом. И что теперь делать прикажете? Дверь туда заперта». «Не знаю. У меня от этих дверей ключей нету». «Пароль у немцев есть?» «Чего?» «Так, от него толку более не будет. И чего теперь с ним делать? Совсем еще сопляк, хоть и здоровенный. Прирезать его я могу мигом, только вот щенок же еще совсем. Те на топчанах постарше были. С них и спрос другой». «Оружие у тебя есть?» «Есть. Винтовка в шкафу стоит». «А еще там что есть?» «Еще ружья всякие». «Ну-ка», — развернул я его лицом к шкафу, — «давай показывай». Нож мой перекочевал ему в район поясницы. Он осторожно шагнул вперед, протянул руку, открывая створки. «Что тут у нас? Две винтовки, наша трехлинейка и какая-то незнакомая. Охотничье ружье, рядом на гвозде висит патронтаж. Ого!» На полке лежат гранаты, 3 штуки. Это уже веселее. Больше в шкафу ничего не было. Только на самом его дне стояла пара сапог. Новенькие, как раз мой размер. Хромовые, что уже неплохо. Надо будет их с собой захватить. Чего с этим обалдуем-то делать? Тебе сколько лет? 18. Чего не на фронте? Я больной, заикаюсь я. А в полицию служить пошел? Здесь заикание не мешает? Ты так есть хочется. И как тебе этот кусок поперед горла не встал еще? Дяденька, не убивайте меня, я вам что хотите сделаю. Отправить его за ломом. А что, вариант. Немцы его видели и запомнили. Да и появление дежурного полицейского всяко понятнее, чем визит угрюмого мужика с обрезом и топором. Взяв с полки гранаты, я выдернул у одной из них чеку. Видишь? Сунул я ее под нос дежурному. Да. Чуть не так вякнешь, брошу ее тебе во след. Там тебе и карачун. Усек? Да. Сейчас пойдешь к немцам и принесешь мне лом с пожарного щита. Я следом пойду, совсем рядом. Видеть тебя и слышать буду, так что сам понимаешь. Он часто-часто закивал головой. Ну тогда пошли, дорогуша. И помни, я рядом. Мы прошли по коридору, миновали центральную комнату и уперлись в дверь. Полицай обернулся на меня, и я выразительно качнул наганом, указывая на нее. Вздохнув, он повернулся к двери, взялся за ручку. Чуть помедлив, толкнул. Против моего ожидания она открылась неожиданно легко, даже не скрипнула. Небольшой коридор, короче, чем в правом крыле дома. Дверей только две. Одна сбоку и одна в конце коридора. Обе закрыты, и никакого движения за ними не слышно. На стене сбоку висит пожарный щит. Вот и лом на нем имеется. Около щита на полочке светит керосиновая лампа. А прямо под ней на стуле развалился немец с карабином на коленях. Видно было, что в тяжкой борьбе с Морфеем последний одержал убедительную победу. Часовой крепко спал. Снова обернувшись ко мне, полицай глазами спросил, что делать. Стволом нагана я недвусмысленно указал ему на пожарный щит. Судорожно сглотнув, дежурный снова двинулся вперед. Я остался стоять у двери, держа полицая и немца под прицелом. Только чуть сместился в сторону, так, чтобы они оба были у меня приблизительно на одной линии. «Нет, я, конечно, все понимаю. Тыл, два поста полицаев, дежурный. Но уж коль поставили тебя на пост, будь любезен соответствовать. Непривычно видеть такое разгильдяйство со стороны фрицев». Полицай осторожно, стараясь не дышать, снял со щита лом и, держа его на вытянутых руках, отступил на шаг. И в этот момент немец открыл глаза. «Ну вот представьте себе такую картину. Сидите вы мирно на посту, дремлете в полглаза или даже основательнее, и вдруг обнаруживаете перед собой неведомо кого, да еще и с ломом в руках. Причем данный лом поднят над сонной головой. И какие будут у вас мысли? Уж навряд ли в голову придет то, что таким образом от вас мух отгоняют». Вот и немец думал аналогично. Глаза его буквально вылезли из орбит, и, роняя стул, он метнулся в сторону. А поскольку бежать к ломодержателю было бы непростительной глупостью, он и прыгнул в единственно доступном для него направлении – ко мне. Видел ли он при этом, к кому скачет, так и осталось загадкой. Скорее всего, нет, ибо глаза его были прикованы к угрюмой железяке, поднятой над его башкой. Ну, знаете ли, упускать такую возможность... Зажатый в левой руке гранатой, я от души съездил немцу по башке. Тоже немногим хуже лома, кстати. Солдат сполз по стене, уронив карабин на пол. Ну все, трындец скрытности. За дверью в конце коридора затопали ноги. Вытаращив глаза, полицай рванул к двери. Лом он по-прежнему держал в руках. Выскочившим в коридор полураздетым немцам представилась живописная картина. Лежащий на полу часовой и убегающий с ломом в руках полицай. «Алярм! Ну, раз пошла такая пьянка!» Крикун первым пулю и словил. За ним осел на пол второй. Третьего отбросило назад в глубину комнаты. «Кстати, граната-то я чего в руках верчу?» «Туда ее!» И она улетела в приоткрытую дверь. Ухнула. Дверь распахнулась во всю ширь. Сунув наган за пояс, я выхватил из кармана вторую гранату и отправил ее следом за первой. Топот ног. Дверь сбоку распахнулась, и в коридор выскочило сразу несколько немцев. До них было около 5-6 метров. Я выхватил из-за пояса обрез. Ничего более подходящего для ближнего боя в помещении, чем дробовик 12-го калибра, человечество пока не придумало. Залп картечью из двух стволов зараз смел передних немцев как метлой. Бросив обрез на пол, я выхватил наган. Оставшихся в нем патронов было достаточно, чтобы из выскочивших в коридор фрицев никого боеспособного более не уцелело. Зашвырнув последнюю гранату в боковую комнату, я подхватил обрез и перекатом ушел в сторону. «Хренак!» Что-то уж больно сильно бабахнуло, аж стена затрещала. Лампу сбросило с полки, и разлившийся керосин вспыхнул ярким пламенем. Перезарядив обрез, я зацепил взглядом лежащий на полу автомат. А что? Очень даже неплохо. Кувырок и автомат в моих руках. Так, теперь я вдвойне неприятен буду. Прыжок к стене и перекатом поперек двери. Кто-кто в теремочке живет? Никто там больше не живет. Понятно, от чего затрещала стена. Отброшенный взрывом от двери на полу лежал немец. Около его руки валялся знакомый шарик запала. Ага, так это он тоже меня гранатой угостить собирался. Но не повезло, моя рванула раньше. Вот и его граната бабахнула внутри комнаты. Так что на ее обитателях можно ставить крест, большой и жирный. Подцепив рукой пояс с подсумками, я забросил его на плечо. И так сойдет. Теперь ко второй двери. Как там обстановка? Подхватив с пола карабин, я забросил его внутрь. Он глухо ударил об пол. Бах! Ага, есть живой. Справа от двери сидит. Или лежит. А черт его знает. Как-то вот не тянет меня проверять. Жаль, что гранат более нету. Хотя, сунув за дверь обрез, я дуплетом саданул в сторону стрелявшего. Энтузиазма ему это точно не прибавит, а вылезать в коридор желание поубавится. Назад, в боковую комнату. А что у вас, ребята, в рюкзаках? Так, магазины к автомату. Хорошо, не помешает. Ага, вот и гранатные подсумки отыскались. Вообще красота! Вернувшись к двери, я поочередно зашвырнул туда три гранаты, стараясь распределить их равномерно по всей площади пола. В свете разгорающегося пожара было видно, что это было довольно большое помещение. Нечто типа актового зала или совещательной комнаты. В общем, достаточно обширное, не маленькое. Но уж трех-то гранаты на него должно было хватить с избытком. После падения первой из них там кто-то всполошенно вскочил. По полу затопали сапоги. Поздно. Встроенный взрыв вынес наружу остатки оконных стекол и окончательно сорвал с петель входную дверь. Кувырок внутрь. Автоматный ствол обшаривает комнату. Есть тут кто? Кончились. Видать, только один и оставался. Вон он теперь, около окна лежит. Собирался, надо полагать, туда выскочить. Хоть и страшно, ночь, а граната за спиной пострашнее будет. Быстро обшарив парочку близлежащих немцев, я выскочил в коридор. Тут уже вовсю полыхала стена. Горел и пол. Пора уже и ноги делать от сель. Сгореть вместе с домом мне не хотелось. А тушить его я не собирался. И поважнее есть дела. Вот и центральная комната. На полу лежит лом, а полицай сбежал. Ну и черт с ним. Хорошо, что хоть лом не унес. Нагруженный, как и шаг, я сбежал вниз по лестнице. «Дядька Хрисанов, аккуратнее там, не пальни в меня сгоряча!» «Ты, Палыч?» «Нет, выездная сессия районного суда. Кто ж еще тут будет, кроме меня, шариться? Дом горит уже, надо отсюда когти рвать!» Ломом я выворотил из стены замок. Крепко его тут присобачили, самих бы вас туда. Из глубины камеры ко мне шагнул дядька. «Цел, Хрисанов?» «Более-менее. Ты сам-то как?» «Пока живой». «Смотрю я, ты уже прибарахлиться тут успел». «Да и ты не зевай, покуда дом не сгорел. Глянь по комнатам, может, и отыщешь чего нужного». «А фрицы не помешают?» «Некому мешать. О, блин, как это я позабыл. Давай, Хрисанф, у немцев посмотри, а я мигом. Во дворе увидимся». «Куда меня понесло?» «Да за сапогами, будь они неладны. Чем-то они меня зацепили. Сгорят ведь бесполезно, а мне еще до своих топать и топать». «Вот и дежурка». По пути туда я успел прихватить у немцев неплохой рюкзак, куда кинул несколько банок консервов и пару фляг со шнапсом. Так, вот и комнатка. Сапоги в мешок, патроны к винтовкам туда же. У меня как раз их и не хватает. Какие-то бумаги в столе, потом разберусь. Еще что? А ничего. Нечего более тут делать. Пора и восвояси. Во дворе меня уже ждал Хрисанф. В деревне стояла мертвая тишина, даже собаки не брехали. Дом только-только начал разгораться. «Ну ты и засел там!» Дядька явно волновался. «Не ровен час еще нагрянет кто?» «Кто же? А кроме старости нашего, некому более. А он сейчас уже, поди, в самую глубокую нору залез». «Черт его знает. Нам еще домой заехать надо. Захвачу я там кое-что. Да и железяки твои забрать надобно». «Это точно. Они нам сейчас очень даже кстати будут. Ну так и пошли. Хрен ли тут растиживаться?» Хрисанф вскинул на плечо увесистый куль. «Эки ты торопливый! А машина на кой тогда тут стоит?» «Так ты и водить можешь!» «А ты думал, я все подряд тогда Немкова молол?» «Могу, и не только эту. Так что садись, поедем с ветерком». Проскочив по безлюдным улочкам, грузовик остановился около нашего дома. Напуганная стрельбой и взрывами деревня не подавала признаков жизни. Над крышами уже стали появляться первые языки пламени. Горела управа. «Ничего», — перехватив мой взгляд, сказал дядька, — «домов рядом нет, так что никого и не зацепит. К утру и стены упадут». Минут 20 мы провозились в доме. Дядька таскал в кузов всякие вещи, а я полез к колодцу. Вытащил из тайника свое оружие и первым делом перезарядил оба нагана. Трофейный револьвер протянул Хрисанфу. «На кой он мне? Винтовки хватит. Лучше девчонкам отдай, им спокойнее будет». «Как они там, целы?» «На островке в болоте сидят. Еды им я натаскал, одежи всякой. Переволновались они, это да. А так...» Выйдя за ворота, он остановился и печально посмотрел на свой дом. Махнул рукой и, не оборачиваясь, полез в машину. «Ну что, Аника воин, поехали?» «Поехали. Только я тебя по дороге вот о чем расспрошу. Коменданту гарнизона майору фон Бюлову. Хайль Гитлер. Докладываю, что сегодня ночью в деревне Ольховатка произошло вооруженное нападение партизан на здание управы. В момент нападения в здании находились пятеро сотрудников вспомогательной полиции и группа солдат под командованием лейтенанта Рейна. Указанная поисковая группа накануне прибыла в деревню для организации поисков партизан. В момент прибытия ими по указанию старосты деревни Немкова Б.В. был задержан местный житель Марков Х.В., который, со слов старосты, имел связи с партизанами. При задержании тот оказал активное сопротивление, нанес побои двоим членам вспомогательной полиции и самому старосте. Допрос Маркова решено было провести утром. Однако, пользуясь темнотой, приблизительно в 02:18 партизаны совершили нападение на здание управы. Скрытно приблизившись к дому, они в момент смены часовых атаковали его. Забросали гранатами и открыли массированный огонь из стрелкового оружия. По предварительным данным, в нападении принимало участие не менее 30-40 человек. После нападения здание было облито керосином и подожжено. В результате этого все находившиеся в доме солдаты вермахта и служащие вспомогательной полиции погибли. Случайно удалось уцелеть только секретарю полицейского поста Баранову В.А. В момент нападения он находился в подвале и поэтому не пострадал при обстреле. Он успел выбраться из дома до того, как рухнула горящая крыша. Будучи допрошен, он пояснил, что занимался ремонтом мебели в одном из подвальных помещений. Именно он и указал время начала нападения. В момент нападения он не имел при себе оружия и поэтому не мог оказать нападавшим сопротивление. Со слов Баранова, часть нападавших была одета в гражданскую одежду, а остальные – в поношенную форму бойцов противника. Он считает, что основной целью нападения на здание управы являлось освобождение задержанного накануне Маркова Х.В. Предпринятые мною поиски нападавших результата не принесли. Судя по оставленным ими следам, партизаны скрылись в направлении леса. Они имели достаточный запас времени, чтобы отойти на большое расстояние от деревни. Наши потери составляют: один офицер, два унтер-офицера, один ефрейтор и 18 рядовых. Погибло четверо сотрудников вспомогательной полиции. Партизанами угнан один грузовик. Заместитель командира 2-й роты 6-го охранного батальона, обер-лейтенант Браверман. Прочитав рапорт, комендант поднял глаза на сидевшего перед ним офицера. Тот немедленно вскочил с места и вытянулся. «Садитесь, обер-лейтенант. Вы сами-то верите?» «В это», — майор кивнул головой на рапорт. «Но, господин майор, факты. Можно повернуть и так, и эдак. Что вы мне, старому вояке, прошедшему две войны, тут сказки рассказываете?» «Я не хуже вас понимаю, что именно надо указывать в рапортах». «Там наверху это сойдет. Они далеко, и им, по большому счету, все равно, сколько было этих бандитов. Больше солдат, чем у нас уже есть, все равно не дадут. Сколько было нападавших на самом деле?» «Ну, сколько?» «Полицейский видел около десятка человек. Еще несколько человек стреляли с улицы. И все эти 10 человек залезли к нему в подвал. Так дружно сошли с ума. Они бы и не развернулись в том коридоре. Я его помню. Он говорит, что когда ломали дверь, партизаны бегали по дому, разыскивая инструменты и ключи. Поэтому они часто пробегали мимо него. А где был он сам?» «Сидел под лестницей». «Ну, может быть, что-то я такое припоминаю. Сколько длился бой?» «Баранов говорит, что не более 5-10 минут. Местные жители в целом подтверждают эту версию». «Партизаны. За 5 минут положить 2 отделения опытных солдат, пусть даже и сонных, и нескольких полицейских?» «Что-то я сомневаюсь», — майор покачал головой. «Ох, и втянул нас этот петух Краевский в историю. Дернул его черт тогда пойти к этим бабам. Ну, ошпарили бы они кипятком своего старосту, и шума не было бы никакого. А сейчас...» «Но, господин майор, мы сделали все, что в наших силах. Поиски бандитов будут продолжены и приведут к таким же результатам. Ладно, оставьте свой рапорт. Я подумаю, что мне докладывать наверх. Можете быть свободны. Слушаюсь». Обер-лейтенант встал и прищелкнул каблуками. Повернулся и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Майор задумчиво покатал по столу карандаш. Подошел к окну и оперся на подоконник. Поздно уже, вон и стемнело, пока шел разговор. Под окном, хрустя по гравию сапогами, прошел часовой. Да, скоро уже холода, дожди, а потом и зима. Фон Бюлов поежился, словно ему за воротник намело снега. Что-то холодно стало в кабинете. Неужели Браверман неплотно прикрыл дверь? Надо крикнуть Вилли, он, небось, уже торчит на кухне, поближе к теплой плите. Да, скоро ужин. Майор повернулся к двери и замер. Прямо напротив него стоял мрачный мужик. В правой руке у него был револьвер с каким-то набалдашником на стволе. «Кто вы такой?» Рука фон Бюлова дернулась к кобуре. «И что вы тут делаете?» «Не надо кричать, майор. И не хватайтесь за пистолет. А то я буду вынужден вас застрелить. На револьвере глушитель, и выстрелы часовой не услышит. Сядьте. Не надейтесь на своего денщика, он уже спит». «Спит? Ага, вечным сном. Коим можете в скорости заснуть и вы. Вы хотите меня запугать? Не выйдет. Я уже много повидал в жизни и смерти не боюсь». «Значит, соображать научились. Уже хорошо. Сядьте, майор, не испытывайте мое терпение. Мне нужно с вами поговорить. А пистолет ваш я пока заберу». Фон Бюлов медленно сел в кресло. Его собеседник присел на стул, еще не остывший после сидевшего в нем ранее обер-лейтенанта. «Изучаете рапорт?» — стволом револьвера показал он на стол. «Разрешите полюбопытствовать?» Майор молча толкнул в его сторону лист бумаги. «Благодарю». «Так, ага, 30 человек». «Однако...» — он вернул лист бумаги на стол. «В данном документе есть ошибка. Там их много. Я имею в виду нечто иное. Там неправильно указано число нападавших. Хотите сказать, что их было больше?» «Не намного. Но дело не в этом. Непосредственно бой вели всего 2 человека. Остальные играли роль оцепления, чтобы никто не сумел убежать». «Не понимаю вас. Оцепление? Зачем?» «Я уже сказал вам, чтобы никто из окруженных не сумел убежать». «Но почему?» «Экзамен сдавали». «Что? Вы когда-нибудь слышали о подразделениях специального назначения НКВД?» «Нет». «Возможно. Тем не менее, они есть. Так уж вышло, что ваши солдаты подвернулись им под руку, когда они направлялись для сдачи экзамена. Имеется в виду экзамен на тему «Штурм противника в населенном пункте». Вот и решили далеко не ходить. Этот дом или другой, какая разница? И вы хотите сказать, что все это сделали 2 человека? А что ж тут такого невероятного? В истории нашего подразделения были бои посерьезнее. 20 человек взяли штурмом укрепленный дом, оборонявшийся батальоном солдат, и потеряли всего 4. И что вы хотите от меня? Понимание, господин майор. Вы ведь солдат? Да. Я тоже. Пусть вас не смущает этот наряд. По званию я даже старше вас. Не мог же я идти по городу в советской военной форме? Нет, не сомневайтесь, дошел бы все равно. Только вот спокойного разговора не получилось бы. Что вам нужно? Вы можете указать в своем рапорте, что нападение было совершено регулярной частью войск РККА? Могу. А зачем? Что это даст мне или вам? У вас не будет основания подвергать репрессиям местное население. Оно не отвечает за армию. Партизаны — другое дело. Но их в деревне не было. Но полицай подпишет то, что вы ему скажете. Он же не совсем еще выжил из ума. Вы его видели? Нет. Хотите, чтобы и его я навестил? Без проблем. Допустим. А мне от этого какая польза? Большая, господин майор. У вас тыловые части, не предназначенные для борьбы с профессиональными диверсантами или регулярными частями Красной Армии. Вот увидите, к вам будет мало претензий со стороны руководства. Но есть еще и пострадавший немецкий офицер. Он сын влиятельного человека, и он не оставит без последствий выходку этих девиц. А, вот вы что имеете в виду. Можете про него забыть. Досадные совпадения, не более. Он будет жаловаться? Не будет. То есть? А он уехал. Куда? Не знаю, но слишком далеко, чтобы суметь оттуда пожаловаться на вас. И когда же он уехал? 2 часа назад. Часовой у его дома может это подтвердить. Фон Бюлов побарабанил пальцами по столу. И вы хотите меня уверить, что эта деревня вам безразлична? Скажем так, господин майор, мне бы очень не хотелось, чтобы ее жители как-то пострадали. Я обладаю весьма плохим характером и неважной памятью. Могу и забыть то, что некоторые люди не причастны к происходящему. Правда, здоровье у меня крепкое, и сил хватает. Так что добраться в своей зловредности и забывчивости могу достаточно далеко. Даже и в Рейх. Да и не один я тут такой. Но если вы гарантируете, что капитан Крайновский не напишет жалобы... Не напишет. Тогда я готов принять вашу версию событий. Отлично. Мужик встал со стула. Ваш пистолет, без патронов, разумеется, будет лежать на крыльце. Денщик, пьяный в стельку, лежит на кухне. Он жив? Будет жить. Меньше надо пить, тогда и ноги не будут на ровном месте подворачиваться. Засим, разрешите откланяться. Прощайте, господин майор. Стукнула дверь. Фон Бюлов посидел еще некоторое время за столом, поднялся и вышел на крыльцо. Прямо под ногами лежал его Вальтер. Сунув его в карман, майор окликнул часового. Тот подбежал, придерживая карабин. «Слушаю, гермайор. Кто-нибудь подходил сейчас к дому? Или отходил от него?» «Никак нет, гермайор. Ты точно в этом уверен? Я не отходил от крыльца более чем на 15 шагов, гермайор. С той стороны ходит второй часовой. Свободен». Фон Бюлов вернулся в комнату, сел за стол и пододвинул к себе чистый лист бумаги. Надо было писать рапорт. Пройдя темными улицами до окраины, я выбрался из города. Нет, явно тут немцы какие-то квелые стоят. Патрули ходят только в центре, на окраинах их почти что и нет. Хотя, что в этом городе охранять? Железной дороги тут нет, значит, нет и станции. Хилый заводик на окраине военного значения явно не имеет. Ни немцам, ни партизанам он особенно и не нужен. Отмахав по дороге около километра, сбавил ход и стал приглядываться к кустам. Ага, вот. Свернув с дороги, я углубился в лес. Не прошел и 100 метров, как был остановлен щелчком затвора. «Тихо, тихо, дядька Хрисанф, это я». «Фу ты, я уж думал, что тебя там, того, задавили уже». «Не выросла еще такая давилка у фрицев. Как там наш клиент?» «Кто?» «Немец этот как? Не подох еще?» «Чего ему будет, кабану эдакому? Лежит вон». Подойдя к машине, я выволок оттуда пресловутого капитана. Выдернул кляп. «Уф!» Судя по тому, как он жадно вдыхал воздух, кляп дядька ему сделал основательный. «Говорить можете?» «Да. Что вы от меня хотите?» «Правильно ли я понял, что вы являетесь ответственным за перевозки в прифронтовой зоне?» «Да, это действительно так». «Хорошо. Теперь подумайте, чем вы можете быть полезны советскому командованию? Иными словами, вы должны иметь очень веские доводы, чтобы я не убил вас прямо здесь. До фронта 70 километров, и я не собираюсь тащить вас на спине просто так». Немец молчал недолго. Потом он заговорил. Даже с учетом того, что он перескакивал с одного на другое, знал он действительно много. «Вот и готов мой пропуск к своим. По крайней мере, первый разговор с нашими я выдержу. А дальше? Дальше будем посмотреть». «Ну вот и все, дядька Хрисанф. Здесь наши дорожки расходятся. Я к фронту пойду, а ты к девчонкам топай. Трудно им без тебя-то будет». «И не попрощаешься? Ждут они тебя». «Так мне только в одну сторону топать почти 40 верст». А еще и назад. И фрица этого куда девать? Так спеленай его и вон, к сосне хотя бы привяжи. Куды же он денется за пару дней? Да и немцы за 2 дня успокоятся. Меньше по дорогам шастать будут. По дорогам-то они шастать как раз и не будут. Я тут такой лапши коменданту на уши навешал, что он своих солдат из города никуда и не выпустит в ближайшие дни. Будут свои казармы охранять. За это время я как раз и пройду почти до фронта. А там уже другие расклады пойдут. Чё ж ты ему такого наговорил-то? Сказал, что тут почти что рота специальных головорезов из НКВД шастает. По своим таинственным делам. Мол, будешь нам мешать, вернемся и натянем тебе уши на задницу. Мне только его облав тут не хватало. Я же на фрицевской машине хочу хоть пару десятков верст проскочить. Ведь леса-то в том направлении нет. А как это расстояние проеду, так уже легче будет. Лес не лес, а какие-то кусты там уже есть. Вот по ним до фронта и пойду. Да, смотрю я, у тебя все уже по полочкам разложено. Звать-то тебя на самом деле как? А то, глядишь, и не свидимся более. Так и звать, как зовусь. Только не рядовой боец я, подполковник. И не простой пехотинец. Это-то я уже понял, подполковник. Ишь ты, высоко взлетел. Так сверху и падать-то побольнее будет. Да и видно отовсюду. Ладно, дядька, давай уж хоть обнимемся на прощание. Мы обнялись. Хрисанф похлопал меня по спине. Вздохнул, поднял с земли свой сидр. Закинул его за плечи. Топтался, словно желая о чем-то спросить. Махнул рукой, повернулся, и вскоре его шаги затихли в темноте. Я присел на подножку автомобиля. Надо было хоть перекусить, чем Бог послал. А то желудок мой уже настоятельно о себе напоминал. Да и шнапса хлебнуть можно, лишним не будет. И так весь день в напряжении, эдак и перегореть недолго. К слову сказать, вся эта идея с захватом немца родилась почти экспромтом. Еще там, на болоте, куда мы добрались почти под утро, никто о нем даже и не вспоминал. Выскочившие нам навстречу девчонки повисли у меня на шее и не давали проходу еще 5 минут. Только обещание Хрисанфа стегануть им по ногам крапивой заставило их отпустить меня, и они уселись рядом. А уж когда он поведал о ночных баталиях... В общем, отдохнуть я смог еще не скоро, но зато вырубился прямо на полуслове. Приехать может в любое время, и никто ему не помешает. Кто? Куда приехать? Я оторвал от рюкзака сонную голову и постарался сфокусировать зрение. Так, вроде бы получилось. У небольшого костерка сидела Анька и безумолку трещала. Расположившийся напротив нее Хрисанф невозмутимо драил винтовку. «Ой, дядя Саша, проснулись уже!» «Пытаюсь вот в себя прийти. Вам помочь?» «Да я и сам. Водички вот только нет. Я мигом». Но малоразговорчивая Валентина на сей раз оказалась впереди. Не вставая с места, она только протянула за куст руку и подала мне кружку с водой. Холодной и очень вкусной. «Спасибо». Анька тут же надулась. Хрисанф фыркнул и вытащил из своего сидора небольшой кулек. «На вот, подержи». «Чего это?» «Крупа». «Никогда не видел, как мышь на крупу дуется. А ты сбоку, ежели глянуть, точно на мыша похожа будешь. Вот и посмотрю, как это на самом деле выглядит». «Да ну вас!» — Анька отмахнулась рукой. Валентина задорно рассмеялась. Секунду спустя они хохотали уже вдвоем. Дождавшись, когда девчонки перестали веселиться, я спросил у Аньки, про кого это она рассказывала только что. «А, это про немца того, что я кипятком облила». «И что в нем такого особенного?» «Нас полицай тогда предупреждал, чтобы мы с ним себя вели повежливее. Мол, большая шишка. Родня у него где-то высоко сидит, да и сам он человек богатый и важный. У него даже на машине такие пропуска висят, что никто тормозить его не имеет права». «Ну, так уж и никто». «Правда, правда. Он и живет в отдельном доме, прямо у центральной площади, там, где раньше управление лесхоза было. Весь дом один занял. Куда-то ездит постоянно, никого не спрашивает и никому не докладывает. К нему с пакетом придут, а его нету. Уехал. Когда назад будет, неизвестно. Полицай этот раньше на посту стоял, на площади. Как раз напротив дома его и торчал целый день. Боялся он его сильно. Сердитый, мол, да нос задирает высоко. Интересно, что же это за фриц такой? Контрразведка? Не похоже. Он же не Шерлок Холмс, чтобы в одиночку работать. Разведка? Те же яйца вид сбоку. Не пашут они в одиночку. Ему носят пакеты. Значит, действительно персона. Богатый и родня влиятельная. Теплее. Куда посадят любящие родственники такого товарища? На спокойное и доходное место. Где в армии такое место? Снабжение. Так? Не совсем. У него тоже должен быть какой-то аппарат, чтобы за него бумаги писал. Много ездит. Инспектирует? А вот это уже ближе к истине. Что можно в одиночку проинспектировать? Поставки. Прибыло или нет? Так, поставим себя на его место. Получаем задание, едем, проверяем, возвращаемся. Пишем докладную и ждем следующего пакета. Поскольку объекты проверки неизвестны заранее, у него должны быть вездеходные пропуска. Приехать может в любое время, и никто ему не помешает. Сложился пасьянс? Ну хорошо. Выяснил я про фрица, и что с того? Мне с этого какая польза будет? Прямая. С его машиной и документами я отсюда смотаюсь за несколько часов. Хозяина берем? Не помешает. Что там сейчас на фронте происходит? По всему судя, лупят нас там в хвост и в гриву. В это время на передовой все злые и недоверчивые. Пока я растолкую, что к чему, особенно если поверят, нужен пропуск. Вот немец за него и проканает. Повезло тебе, фриц. Конец войны живым встретишь, если до фронта доедешь целым. Кстати говоря, что-то надо из деревни делать. Всех их в лес не утащить. Глупо. Да и немцы в этом случае с пойманными в лесу церемониться не будут. К сосне и всех делов. Так, кто у немцев за главного? Есть же там такая личность. Должна быть. Городок небольшой. Стало быть, и звание у него не шибко высокое. Максимум подполковник. С ним и говорить будем. О чем? А вот сейчас и выясним. Кое-что Хрисанф мне рассказал. Только он в городе мало бывал. Сейчас и вовсе ему туда ходить противно. Значит, напрягаем девчонок. У них глаза молодые, наблюдательные, да и слух соответствующий. Валентина, а ну-ка давай подползай ко мне. Есть у меня к тебе пара вопросов. Дом оттопыренного немца мы с Хрисанфом нашли легко. Он неплохо знал эту часть города, да и девчонки достаточно подробно ее описали. Им-то приходилось тут бывать чаще, особенно перед войной. Легко обойдя немногочисленные немецкие посты, мы засели в полузаброшенном здании. Оно располагалось метрах в 200 от нужного мне дома. Самое непродолжительное наблюдение подтвердило рассказ говорливого полицая. Пост на площади тоже присутствовал. Спустя пару часов я увидел подъезжающий к дому Хорьх. Ну нифига ж себе. Не всякий генерал на такой машине разъезжает. Из автомобиля вылез худощавый капитан с перевязанной мордой и важно прошествовал в дом. Ага, вот значит, как его Анька ошпарила. Нечего сказать, постаралась. Впору медаль давать. Водитель поковырялся в машине, после чего тоже ушел в дом и более не выходил. Все это время полицай демонстрировал образец бдительности. Внимательно осматривал окрестности и близлежащие переулочки. Эй, дорогуша, эти фокусы мы знаем. Он работал исключительно на публику, стремясь, чтобы его показное рвение и внимательность были замечены, в первую очередь со стороны дома. При этом на сам дом он старался не смотреть. Ага, стало быть, клиент не одобряет пристального внимания к своей персоне. И точно. Стоило водителю уйти внутрь дома, как полицай расслабился, присел на лавочку и даже семечки достал. Надо полагать, знал, что клиент никуда уже не выйдет. Вот что, дядька Хрисанф, есть у меня мысль. «Да уж я догадался», — пробурчал он, рассматривая окрестности. «Ты на фрица этого, как кот на сметану, облизывался». «Неужто так заметно было?» «А то! Собираешься ему и другую половину морды ошпарить». «Ну, это от него никуда не уйдет. Сделаем мы вот так». Обойдя дом с противоположной полицейскому посту стороны, мы легко пробрались к его стенам. Забор в этом месте был внушительным и высоким, только вот лезть через него никто не собирался. Осторожно расшатав трофейным штык-ножом гвозди, я отогнул в сторону пару досок. Не бог весть какой проход, но нам хватило. Добротный бревенчатый дом стоял на высоком кирпичном фундаменте. Рубь заста был там и подвал. И действительно, спустя несколько минут я отыскал вход. Крепкая дверь с навесным замком продержалась всего несколько минут. Хрисанф аж крякнул, наблюдая за моими манипуляциями. «Ты раньше часом не взломщиком трудился?» «Да всему понемногу учили, этому тоже. Жди меня тут. Ежели буча поднимется, уходи в лес». Подвал оказался неожиданно ухоженным. Впрочем, чего-то такого я подсознательно и ожидал. Замок на двери был хорошо смазанным, не обошли вниманием и петли. Значит, дверью часто пользовались. И уж точно это были не соседи из окружающих домов. Стало быть, немцы. Следовательно, там будет чисто. Но я даже не ожидал, что до такой степени. Отсюда вывод. В подвал часто ходят. Вопрос, зачем? Ответ на это отыскался около лестницы, судя по ее расположению, выходящей наверх недалеко от входной двери. На полу стояло несколько ящиков. Консервы. Ого, пиво. Еще какие-то банки. Тут, видать, денщик провизию держит. Так, прикинем, что мы имеем с гуся. Наверху как минимум трое. Сам капитан, водила и денщик. Чем вооружены? У водила я видел кобуру. Вполне может еще и автомат с собой возить. Стало быть, надо его наверху искать. А у денщика что? Тоже пистолет. Вполне может быть. Ну, еще и у самого ошпаренного что-то есть. В общем, 3-4 ствола. Ну, и полицая можно приобщить. У него винтовка. В доме будет противником не шибко опасным. А что у нас? У меня пара пистолетов и наган с глушаком. У Хрисанфа с собой обрез из родимой двустволки. Еще один пистолет он подобрал в управе. Винтовки и автоматы мы с собой не брали, дабы в городе вопросов не возникало. Зато гранатами затарились по самое не балуй. Только в рюкзаке у меня их 6 лежит, да парочка в карманах. У дядьки тоже что-то с собой есть. Я поудобнее устроился около лестницы и стал ждать, когда же сверху кто-нибудь спустится. Время к обеду шло, так что должен был кто-нибудь прийти как минимум за пивом. Прошло около получаса, и наверху кто-то затопал ногами. Скрипнул, открываясь люк, и мне на голову посыпался всякий мусор. Заскрипели ступеньки, и в подвал спустился немаленького размера фриц. Наклонившись над ящиками, он начал в них копаться, вытаскивая какие-то банки и бутылки. В левой руке немец держал корзинку, куда складывал отобранное добро. Положив туда несколько бутылок, он повернулся, собираясь подняться наверх, и нос к носу столкнулся со мной. Ошарашенный фриц открыл было рот, но, увидев у себя перед глазами набалдашник глушителя, оторопело замер. Левой рукой я приложил палец к губам. «Тихо! Не надо поднимать шум! Сколько народу находится наверху?» Немец открыл и закрыл рот, но ничего не сказал. «Мне прострелить тебе ногу, чтобы ты стал поразговорчивее?» «Нет, не надо в меня стрелять!» Наверху только гауптман Краевский и его водитель. Где они находятся? Водитель спит здесь же, на террасе. Гауптман у себя в комнате. Я должен сервировать ему стол к обеду. Он не любит опоздания. Ну, раз не любит, так не будем заставлять его ждать. Бери свою корзинку и пошли. И не дергайся ни в какую сторону. От пули все равно не убежишь. Отступив в сторону, я пропустил немца наверх и пристроился у него за спиной. Сопя и отдуваясь, он стал подниматься по лестнице. Шаг, другой, и вот уже моя голова поднялась над уровнем пола. Что-то больно покладистый фриц мне попался. Пожалуй, отстану я от него на пару шагов, а то бывали прецеденты. То ли я сам спровоцировал немца своим отставанием, то ли он изначально лелеял в душе какие-то гадские помыслы, но сделал я это абсолютно своевременно. Уже поднявшись на самый верх лестницы, он вдруг резко качнулся назад. При этом его левая рука с зажатой в ней корзинкой описала широкий полукруг и чуть-чуть не снесла мне голову. Прутья корзины просвистели у меня прямо под носом, а умный оказался немец. Иди я за ним вплотную, так и заработал бы этой самой корзиной аккурат по плечу. Выпрыгнуть из люка ни в какую из сторон уж точно бы не сумел. И как пить дать, лететь бы мне кубарем по лестнице назад в подвал. Однако фриц промахнулся. Исправить свою ошибку я ему уже не дал. Наган в моей руке тихонько хлопнул. Немец пошатнулся. И вторая пуля опрокинула его на спину. Он грузно рухнул на пол. Поднявшись на шаг, я мягко катнулся в правую сторону, уходя от возможного выстрела. Быстро оглядел террасу. В нескольких метрах от лестницы, рядом с дверью на улицу, стояла широкая лавка, с которой именно в этот момент поднимался заспанный водитель. А вот это хреново, друг мой. Команды подъем никто не давал, хотя тебе уже все равно. Наган в моей руке дважды хлопнул, и водитель, так и не успев встать с лавки, опрокинулся на нее. Минус два. Я прислушался. За дверью было тихо. Судя по всему, во внутренних комнатах выстрелы были не слышны. Пользуясь возможностью, я быстро перезарядил наган. Прислушиваясь к малейшим звукам внутри дома, стащил с убитого водителя его форму. Черт его знает, что там видно в окнах и кто сейчас смотрит на дом. А форма мне при любом раскладе нужна будет. Так, ну вот я и стал похож на немца. А что? Говорить могу. На морде принадлежность к НКВД не прописана. Чем не добропорядочный фриц? Прихватив корзинку подстреленного денщика, я осторожно приоткрыл дверь. Ну, понятно теперь, отчего мне никто не мешал. В комнате негромко наигрывала музыка. Прямо около двери стоял большой радиоприемник, из которого и звучала красивая мелодия. Что-то латиноамериканское, если я не ошибаюсь. Дверь в соседнюю комнату была приоткрыта. «Отто, где тебя носят черти? Или у нас в подвале завелись феи?» Ну уж на фею-то я совсем не похож. Но вот относительно чертей Гауптман не так уж и не прав. Толкнув дверь, я вошел в комнату. Прямо напротив входа был накрыт стол, за которым и восседал вожделенный фриц. В настоящий момент он был занят поеданием курицы. Делал он это с таким азартом и наслаждением, что меня аж заныло в желудке. Гауптман закончил обгладывать куриную ножку, бросил кость в тарелку и поднял глаза. Думаю я, что в этот момент все, что он сожрал, было готово выскочить назад. Прямо перед его глазами недвусмысленно покачивался револьверный ствол, из которого тянуло свежим запахом сгоревшего пороха. «Приятного аппетита, герр Гауптман!» «Вы позволите?» Я пододвинул к себе стул. Говорить немец не мог и только судорожно кивнул головой. Не опуская револьвера, я уселся. Кое-как, справившись со своими чувствами, Краевский перевел дух и спросил. «Кто вы такой? Что вам нужно?» «Ну, вы же умный человек. Попробуйте догадаться. Вы хотите денег?» «Деньги мне тоже не помешают». «Тоже? Вам нужно еще что-то?» «Да, я хочу уехать из города. Надеюсь, вы мне в этом поможете, ведь ваш автомобиль не останавливают патрули». «Хорошо, я распоряжусь, и водитель вас отвезет. Я считал вас умным человеком. В крайнем случае, я могу сесть за руль сам, с вами или без вас, а пропуска на машине действуют одинаково». «Так что же вам нужно? Чтобы я сам сел за руль?» «Достаточно будет и вашего присутствия в машине. Чтобы патрули видели, кто едет внутри. А за руль сяду я». В глазах немца мелькнула искра. «Ага, сейчас. Так и разогнались тебе подыгрывать». «Не обольщайтесь, Гауптман. В машине будет еще один пассажир. Он и проследит за вашим правильным поведением. Кстати, не советую вам его злить. Он родственник той девушки, которую вы недавно пытались...» Я указал рукой на повязку. Краевский паник. Видно было, что за эту возможность нагадить мне он уцепился всерьез. Подойдя к нему, я ощупал карманы. Оружия не было. «Где ваш пистолет?» «На вешалке висит ремень. Там в кобуре и пистолет». Прихватизировав его оружие, кстати, неплохая машинка «Маузер» HSC, и окликнув в окно Хрисанфа, я уселся напротив двери, держа Краевский под прицелом. Слышно было, как внизу хлопнула дверь подвала. Дядька осмотрел комнату и удовлетворенно кивнул головой. «Нехило устроились». «Ничего, некоторое время перетерпит и не в таком комфорте. Слушай сюда». Спустя некоторое время из двери вышел водитель и, заведя мотор, подал машину задним ходом к углу дома. Остановился, вылез из машины и скрылся из поля зрения встрепенувшегося полицая. Забежав в подвал, я выволок оттуда обоих дохлых фрицев и погрузил их в багажник. С улицы это рассмотреть было невозможно. По завершении этой операции машина вновь вернулась к крыльцу дома. Откуда не торопясь, спускался пленный гауптман. Он бы не возражал, наверное, сделать это и раньше, даже не дожидаясь меня, но два внушительных ствола в руках дядьки Хрисанфа недвусмысленно намекали ему на вероятный исход такой попытки. Вообще, обрез в дядькиных руках напугал Краевский просто до одури. Он чуть штаны не навалил, когда я популярно пояснил ему возможные последствия применения данного девайса. И вот сейчас он осторожно, стараясь не делать резких движений, спускался по ступенькам к предусмотрительно распахнутой мной двери автомобиля. Дядька, не отсвечивая на виду обрезом, стоял в глубине террасы и бдительно контролировал каждое движение гауптмана. Дождавшись, когда он усядется на свое место, Хрисанф, тоже переодетый в немецкую форму, таща в руках здоровенный чемодан, забрался на заднее сиденье. Перед переодеванием и он, и я по очереди побрились, используя капитанский НССР. Причем Хрисанф от души матюкался. «Чтоб я свою бороду! Из-за этого недоноска! Да я его своими руками в нужник головой засуну!» «Не кипятись, дядька Хрисанф! Нам этот полицай живым нужен, и чтоб на посту до смены достоял. А сортир, он от этого мерзавца и так не уйдет!» Рыкнув на прощание мотором, Хорьх выехал со двора и вскоре уже пылил по дороге за городской окраиной. Тормозить машину никто и не пробовал. Видимо, все патрули и солдаты на выезде из города хорошо знали и машину, и пассажира. Так что, завидев на переднем сиденье перебинтованную морду гауптмана, только козыряли и отходили в сторону. Отъехав от города около километра, я загнал машину в лес и засобирался назад. Ранец с гражданской одежкой я прихватил с собой. Хрисанф оставался ждать меня тут. Вопросов он не задавал и моим сборам не мешал. Разложил на траве трофейное добро и с увлечением его перебирал. Да и что, собственно говоря, было обсуждать? План моих действий он знал и активно был с ним не согласен. Шарлатанство. Таково было его заключение относительно моих намерений. И сам башку свернешь, и сделать не сможешь ни хрена. Не поверит тебе немец. Тоже чай не последнего дурака на такую должность поставили. Ну, не поверит, я его просто так зарежу. Фрицам опосля этого уж точняк не до деревни будет. В дом коменданта я залез точно так же, как и до этого к гауптману. Вот за что я немцев люблю, так это за предсказуемость. Караульная служба была поставлена у них точно таким же образом, как и в предыдущем случае. И даже дома были похожие. Впрочем, подобных домов тут было большинство. Правда, часовых здесь было двое. Так что пришлось проявить максимум изворотливости, чтобы пробраться во двор незамеченным. На меня работало то, что одинокий солдат с ранцем и автоматом, наследством покойного денщика, никаких подозрений не вызывал. Поэтому, оказавшись во дворе, в подвал я пробрался относительно легко. Предусмотрительно захваченной монтировкой отодрал замок с подвальной двери вообще за пару секунд. В отличие от капитанского денщика, его коллега у коменданта в подвал не лазил, и грязи там было побольше. Зато он был не дурак выпить, тихонько прикладываясь к запасам своего начальника. Это его и погубило. Я, правда, старался насмерть его не бить, но уж тут как судьба вывезет. А ты не пей на службе, целее будешь, может быть. Натянув гражданские брюки прямо поверх форменных и заменив пиджаком китель, я нанес визит коменданту. Не скажу, чтобы он сильно этому обрадовался, но озадачил я его, похоже, всерьез. Распрощавшись с ним, я выбросил в приоткрытую дверь майорский пистолет и пулей слетел в подвал. Снимать брюки было уже некогда, и я просто располосовал обе штанины ножом. Заменил кителем пиджак, прихватил оставленный в подвале автомат и через некоторое время уже шагал назад. Никакого шума позади не было. Похоже, комендант принял мои слова за чистую монету. «Разрешите, герр-майор?» Входи, Генрих, я уже заждался. Фон Бюлов привстал из-за стола, приветствуя вошедшего. Что так поздно? Я ожидал тебя раньше. Увы, старина, я не всегда могу распоряжаться своим собственным временем. Майор Хайнрих присел в кресло и с наслаждением протянул руки к теплой печке. Сегодня вечером как-то зябко, да и ветер. Я вижу, и ты тоже греешь свои старые кости. К сожалению, я уже не тот молоденький лейтенант, с которым ты познакомился во Франции. Да, время не щадит ветеранов. Однако же, ты ведь пригласил меня не для того, чтобы вспомнить старое время. Служба сделала тебя подозрительным ко всему. Ты прав, у меня действительно есть для тебя важные новости. Ну так и поведай мне их. Ты же видишь, я весь внимание. Я серьезно, Генрих. Я тоже не шучу. Мы знакомы с 18-го года, старина. Я хорошо успел тебя изучить. Уж кто-кто, а ты точно не станешь пересказывать мне пустую болтовню. Спасибо. Так вот, ты, конечно, в курсе обстоятельств гибели группы лейтенанта Рейна. Генрих, Абвер всегда знает больше, чем это может показаться на первый взгляд. Мы занимаемся этим вопросом. У меня есть любопытные факты, которые будут не безинтересны твоему ведомству. Как ты полагаешь, кто были эти нападавшие? Ты имеешь в виду партизан? Смею заметить, что это ошибочное мнение. Им такие фокусы, слава богу, пока не по зубам. Нападавших было всего 2 человека. Абверовец поднялся из кресла и подошел к окну. Постоял там пару минут и вернулся назад. Взял со столика бокал с вином и осушил его. Иоганн, ты поставил меня в тупик. Извини, но мне нужны объяснения такой осведомленности. Следует ли мне понимать это так, что я прав? Да. И результаты осмотра места происшествия мне доложили всего 2 часа назад. Здесь, Хайнрих особо подчеркнул это слово, никто об этом еще не знает. Я абсолютно уверен в своих сотрудниках. Они никому не сообщали этих данных. Это были не партизаны? Нет. Судя по манере ведения боя, осмотра уцелевших тел полицаев, это хорошо подготовленные диверсанты русских. Да. Но откуда у тебя эти сведения? Я тоже читал рапорт Бравермана и показания этого уцелевшего полицейского. Там этих данных нет. А со старостой деревни ты не говорил? Его нет на месте. Во всяком случае, вчера он в деревне не был. Я допускаю, что он обделался со страху и сидит где-то в подвале. Но с момента нападения прошло уже 2 дня. Пора бы ему и вылезти. Он и вылез. И вчера был здесь. Почему у тебя? Он должен был первым делом прийти ко мне, ведь он был твоим осведомителем, так? Так, но почему он пришел сюда? А ты вспомни, где был вчера в 11 часов? В батальоне проводил инструктаж офицеров. Постой, ты хочешь сказать, что он приходил ко мне? Он так и сказал. Но тебя не было, а ждать он не мог. К тому же Немков был сильно напуган. И, видит Бог, у него были на это все основания. Так, с этого момента, Иоганн, прошу тебя быть особенно точным в передаче его слов. Кто его напугал и как? Немков видел нападавших. Полицай их тоже видел и не умер со страху. Это были люди в военной форме. Не окруженцы, как их называют сами русские. Кадровая часть. Более того, он слышал их разговор. Он подтвердил, что непосредственно бой вели всего 2 человека. Остальные стояли в оцеплении вокруг площади. Смотрели, чтобы никто из наших солдат не сумел уйти. Бред какой-то. Сколько их было? Немков сказал, около 30 человек. К зданию управы они не подходили. Стояли поодаль. Тогда понятно, отчего мы не нашли их следов. Но почему только 2? Они, не смейся, Генрих, сдавали экзамен. Как я понимаю, на право именоваться диверсантами. Ничего себе у них экзамены. Как же тогда экзаменуют преподавателей? Ты точно понял этого, как его, Немцова? Немкова. Да, он был очень убедителен, описывая увиденное. Но и это еще не все. Так, хороший сюрприз ты приготовил старому другу. Деревня не представляет интереса для этих русских. Они вообще шли сдавать свой экзамен в другое место. Куда? Староста этого не знал. На наших солдат они наткнулись совершенно случайно, вот и решили далеко не ходить. Как-то это у них просто. Захотели, пошли, захотели, не пошли. Русские, чего ты от них хочешь? Ну да, вполне в их духе. Староста подслушал другое. «Где-то вот тут», — комендант ткнул пальцем в карту, — «у них что-то вроде временной базы. Он умеет читать карту?» «Староста раньше работал в конторе, заготовлявшей здесь лес, и знает эти места. По его словесному описанию, указанная база где-то здесь. Иоганн, Мне нужен этот русский. Сомневаюсь, что среди твоих талантов проходит также и ремесло медиума. Не понял. Тебе придется вызвать его дух. Поясни. Немков был убит через час после того, как вышел от меня. Пуля в затылок. Теперь ты понял, чего он так боялся? Его проследили от деревни? Вряд ли. Тогда бы он просто не доехал до города. Видимо, эти диверсанты следили за твоим заведением. Увидели там старосту, засекли его визит ко мне. Логично. Видишь ли, Иоганн, ты, возможно, не полностью в курсе всех событий. Пару недель назад, не так уж и далеко от указанной тобой точки, не мной, это рассказал староста, неважно. Так вот, там был тяжелый бой подопечных рейхсфюрера с какими-то русскими диверсантами. По странному совпадению, они тоже были одеты в военную форму. Потеряв всего пяток своих головорезов, русские сумели захватить с собой чуть ли не сотню наших солдат. И отступали русские частью и в нашем направлении. Не к фронту, как ты полагаешь, почему? У них есть какое-то дело здесь. В городе? Вряд ли. А вот в его окрестностях? Очень возможно. Но здесь нет ничего, кроме леса и болот. Видимо, у них есть основания думать иначе. Во всяком случае, нами была получена ориентировка. Да, кстати, и в твоем ведомстве она тоже должна быть. Генрих, я каждый день получаю чертову тучу разных бумаг. Прости, но я и свои-то распоряжения иногда помню не все. Ладно. Абверовец взял свой портфель и достал из него пачку бумаг. Сейчас. Где же это? А, вот, держи. Что это? Прочитай. Там все указано. Так. Обращаю ваше внимание, придавая особое значение розыску. Словесный портрет прилагается. Хайнрих наклонился, наливая себе в бокал вина, и от его взгляда ускользнуло, как вздрогнул комендант. «Ну что я тебе скажу, Генрих? Из моего окна видно не так далеко, как из твоего. Но в целом указанные тут сведения очень логично вписываются в имеющиеся события. Этих диверсантов прижали там, и они отошли к нам. Не вижу никаких противоречий». «Иоганн, ты старый солдат, и думаешь так же. Логика действий диверсанта отличается от простой солдатской логики. Они никуда не отходили». «То есть?» «Диверсанты вышли со своей базы тут, сделали нужное им дело в Глубоком и вернулись назад. Кстати, твой Немков не описал подробнее, как они были одеты. Он не был специалистом по форме одежды. Сказал, военная форма, чистая и аккуратная, словно бойцы недавно вышли из казармы». Сытые, неизможденные, недоеданием лица. К сожалению, он не видел их командира, но по разговору понял, что тот имеет достаточно высокое звание. «Какое же?» «Увы», — развел руками комендант. «Выше майора — это точно. Более подробно он не расслышал. И вообще староста все время перескакивал с одного на другое, путался. Да и язык его оставлял желать лучшего. Как не вовремя он погиб. Ну, кто же мог знать, что и тут в городе есть их люди?» «Они есть везде, Иоганн. В этой чертовой стране нельзя понять, кто из жителей нам друг, а кто враг». «Да, это не Франция. И даже не Польша. Иоганн, ты очень здорово мне помог. Даже и не представляешь, как сильно. Всегда рад быть полезным старому другу. Что же ты теперь будешь со всем этим делать? База русских диверсантов у нас под носом. Это может стоить нам обоим головы, а может и к другому исходу привести». Тут уж как подадим все это руководству. Во всяком случае, я повременю об этом докладывать наверх. Да и тебе не советовал бы этого делать. Ну, я сообщил сведения тебе, так что и решение за вашим ведомством. Спасибо. Надо еще обдумать все хорошенько. Я бы просил тебя об одном одолжении, Иоганн. О каком же? Не высылай своих солдат прочесывать лес, хорошо? Принимается. Что еще? Не надо лезть и в эту деревню. Тут уж мы сами, своими силами, тихо и аккуратно все проверим. Ради бога, у меня и своих дел хватает. И еще. Я бы усилил на твоем месте патрули в городе. Повод для этого есть – убийство старосты. Мне придется отозвать часть солдат с внешних постов. Хорошо, я это сделаю. Может быть, ты пояснишь мне, зачем это? Мне не нравится, что по городу свободно ходят русские диверсанты. Я не опасаюсь их пистолетов, но вот лишить их свежей информации о наших действиях – это было бы очень кстати. Слишком уж свободно входит и выходит из города местное население. Тут все-таки прифронтовая зона. Согласен. Что еще? Пока все. Разумеется, я буду держать тебя в курсе всех своих действий. Всех? Абверовец рассмеялся, покачал головой. Во всяком случае, тех, которые будут связаны с этими диверсантами. Обещаю не размахивать топором без оглядки. Утро началось с того, что мимо моей Лёшки проследовали грузовики. Шли они налегке, удаляясь от города. И с приличной скоростью. В прикрытии я увидел только пару мотоциклистов. Так, пустые. Идут под погрузку? Это к фронту-то? Не санитарные, крестов нет. Значит, что? Идут за личным составом. Куда? Станция, судя по карте, вообще в другой стороне. Вскрыв консервную банку, я поставил ее перед осунувшимся Гауптманом. Развязал ему руки и всучил ложку. «Ваш завтрак, герр Гауптман. Вы обещали меня отпустить». «Когда это?» «Я сказал, что мне необходимо выехать из города. Но что-то не помню, чтобы я обещал вас отпустить сразу же после этого. И что же вы собираетесь теперь делать?» «Для начала уехать отсюда подальше. Для этого мне и пригодятся ваш автомобиль и вы в качестве приложения к нему, дабы постовые не слишком придирались». «Хорошо. Допустим, вам удалось уехать отсюда. Что дальше?» «Вот там и посмотрим. Рекомендую учесть, герр Гауптман, что хотя на машине удобнее и комфортнее ехать, но пешее передвижение значительно выигрывает в безопасности. Так что, если мне придется преждевременно с вами расстаться, ну что ж, я потрачу на дорогу чуть больше времени, зато буду крепче спать. Сами должны понимать, что же выгоднее лично для вас». Краевский обиженно умолк и принялся без энтузиазма жевать консервы. Потом пришлось тащить его к ручью, умывать и брить. Должен же он выглядеть соответствующим образом. Хорошо, что хоть в туалет он ходит самостоятельно. Пока я ковырялся с Гауптманом, прошло чуть более часа. Вернувшись к автомашине, я усадил Краевский на заднее сиденье, поближе к окну. С правой стороны, так, чтобы его хорошо было видно с обочины. К рукам ему я привязал его же собственный портфель. Вряд ли у него возникло бы желание побегать с ним хоть куда-нибудь. В портфель до самого верха я насыпал булыжников, так что и сам поднимал его с трудом. Прорезав в задней стенке портфеля отверстие, я пропустил в них веревку, которой и связал Гауптману руки. Таким образом, для любого стороннего наблюдателя все выглядело предельно естественно. Офицер, держащий в руках портфель, чего уж тут необычного. До меня он им не достанет, далековато, да и селенок у него не так уж и много. Ну вот. Наши приготовления закончены. Можно уже и в путь дорогу. А можно ли? Что-то мне звуки не нравятся. Не иначе едет кто-то. И кто это там у нас? По дороге шли давешние грузовики, на сей раз груженные. В кузовах сидели солдаты. Немцы собирают в город личный состав? Похоже, что комендант напрягся даже более, чем я рассчитывал. 7 грузовиков, около 1500 солдат. Неплохо. А ведь все они были между мною и фронтом. Теперь там на 1,5 рыл меньше. Это есть гуд. Проводив их взглядом, я уселся за руль и, ломая бампером кусты, выехал на дорогу. «Давайте, ребятки, двигайте. У меня отсюда свой путь. Первый пост фрицев я проехал вообще без задержки». Увидев знакомый автомобиль, солдат быстро поднял шлагбаум и отсалютовал нам. Проезжая мимо, я оглядел пост. 3 солдата, мотоцикл, все? Да, больше никого не было. Судя по капитально обустроенному навесу и добротным скамейкам, тут в былые времена коротали время не менее 10 солдат. Надо полагать, теперь они ехали в грузовиках в сторону города. А, кстати говоря, рации-то у них нет. Во всяком случае, я ее не заметил. Ладно, на следующем посту проверим. Следующий пост показался только через 10 километров. Был он расположен на перекрестке и обустроен куда лучше и капитальнее первого. Рация на нем была, я сразу срисовал антенну над небольшим домиком. Порядка тут было больше. Во всяком случае, шлагбаум передо мной не подняли. Щуплый фриц неторопливо подошел к машине и потребовал документы. Вместо ответа я показал ему на лобовое стекло, где в правом нижнем углу был прикреплен пропуск. «Этого недостаточно? Тут все написано». Немец слегка смутился. «Извините, герр Ефрейтор, на мне была форма с такими погонами, но у нас объявлена тревога. Ищем беглецов. В форме солдат вермахта? Прикажете мне разбудить господина Гауптмана?» По моему настоятельному указанию, он в такие моменты должен был изображать спящего, причем очень крепким сном. Солдат нерешительно топтался около шлагбаума. Огребать плюху от офицера ему не хотелось, но и взять на себя ответственность тоже было страшновато. «Но одиночные передвижения запрещены. Рация у вас есть?» «Так точно, герр Ефрейтор. Свяжитесь с комендатурой. Назовите номер машины». Щуплый немец понесся к домику с антенной. Около шлагбаума никого не осталось. Совсем никого, если не считать пулеметчика, сидевшего за мешками с песком. Интересно, что скажут по рации? ищут уже машину или нет. Я осторожно взвел затвор у автомата и попробовал рукой замок двери. Он тихонько щелкнул при открывании. На крыльце домика появился еще один солдат. Постоял, оглядывая местность, потом спустился и, не торопясь, зашагал к пулеметчику. «Так, с чем это фриц идет?» «Немцы что-то просекли, и он сейчас отдаст приказ пулеметчику на открытие огня. Попробуем опередить. Вылезти из машины и подойти к ним. А Гауптман, что подумают немцы, если водитель вдруг вылезет из машины, оставив там офицера? Я на их месте был бы удивлен. Надо полагать, что и немцы тоже не воспримут. Это как само собой разумеющееся. Значит, что? Сидим? Сидим. И готовимся к прыжку. Кювет. Вон он рядом. Гранаты парочку захватить успею, больше не взять. Стало быть, надо накрыть гнездо сразу. Первой же гранатой. В крайнем случае второй. А дальше бегом к пулемету и кромсаем домик. Скорее всего, остальные немцы там. Солдат тем временем дошел до пулеметного гнезда, о чем-то переговорил с пулеметчиком и пошел в мою сторону. Прошел мимо, сел на бревно слева и чуть впереди от меня. Закурил, поставив винтовку около себя. Так, контролирует невидимую пулеметчику сторону автомобиля? Похоже. Почему тогда оружие не в руках? Курит он, почему? Ему же стрелять скоро, а он курит, видите ли. Нет, что-то тут неправильно. Не должен он вот так сидеть. Или это у меня паранойя? В каждом немце вижу противника, который хочет меня угробить. В принципе, так оно и есть, только вот на мне сейчас немецкая форма, и на лбу не написано, кто я такой на самом деле. Сколько еще ждать этого тощего? Он там что, роман по радио читает? Я надавил на клаксон. Курящий немец дернулся и чуть не выронил сигарету. Хм, нервишки? Плохой из него сейчас стрелок. Дверь домика распахнулась, и, дожевывая что-то на ходу, к шлагбауму бегом устремился часовой. Он торопился, полы шинели путались в ногах. «Прошу прощения, герр Ефрейтор, комендатура ответила не сразу. Мы можем следовать дальше? Разумеется, мы получили приказание не препятствовать вам, но, может быть, вы все же дождетесь попутных машин? В течение часа, может быть, двух, должно проехать несколько грузовиков, чтобы потом глотать пыль, которую они поднимут. Впрочем, предложите это герру Гаутману. Не смею вам мешать». Солдат торопливо распутал узел и поднял перед нами бревно шлагбаума. Вытянулся в струнку. Курильщик тоже вскочил и встал по стойке смирно. Перед этим он осторожно положил недокуренную сигарету на бревно. «Так он к пулеметчику за куревом ходил. Фу, блин, так и седым можно стать. Сообщите на следующие посты, чтобы они нас более не задерживали», — бросил я в открытое окно, проезжая мимо фрица. «Так точно, герр Ефрейтор. Немедленно, как только провожу вас». Пост скрылся за холмом, и только здесь я обнаружил, что держу на коленях взведенный автомат. Отъехав еще пару километров, я остановил машину, вышел из нее и присел на обочину. Нащупав на бедре флягу, достал ее и, отвернув крышку, сделал пару глотков шнапса. Фух. Кто там в книгах пишет о немыслимом хладнокровии и стальных нервах спецназовцев? Сюда бы его, посмотреть, как он штаны менять будет. Нельзя к такому привыкнуть. Сколько ни тренируй нервы, а все равно каждый раз как впервые. Интересно, как там мой Гауптман? Ему штаны еще менять не надо? Насупившийся немец молча сидел на своем месте. Блин, так он и не понял ничего. С его точки зрения, это была обычная задержка на посту. Воистину, говорят, дуракам везет. Сплюнув, я уселся на свое место и резко рванул автомобиль вперед. Проехав еще несколько километров, притормозил. Слева от дороги рванул нестройный залп. Еще один. Защелкали редкие выстрелы. Что за хрень? Автомат снова прыгнул ко мне в руки. Стоять на месте? Здесь все открыто. В случае чего и не убежать. По полю хорьх не пройдет, а до леса далеко не добегу. Ладно, попробую на скорости прорваться. Дорога описала петлю, потом пошла вниз, и я увидел... Слева к дороге примыкал большой луг. У обочины стоял грузовик и несколько телег. Чуть поодаль по полю ходили какие-то люди. Между прочим, с оружием. У грузовика переминались несколько человек с повязками полицаев на руках. Так, не партизаны, сразу стрелять не станут. Заметив меня, один из полицаев обернулся и что-то крикнул своим товарищам. Потом быстрым шагом направился к дороге. «Что-то хочет спросить?» «Рации у них наверняка нет. Про беспрепятственный пропуск Хорьха им ничего не известно. Да и мой мундир он отсюда не разглядит. Лучше притормозить, с них станется. Еще пальнут вдогонку. Ну ничего, сейчас я тебя, голубчик, построю. В чем дело, болван?» — гаркнул я полицаю, который уже успел подойти достаточно близко, чтобы рассмотреть, кто же сидит за рулем. Надеюсь, что мне удалось хорошо сымитировать акцент. «Прошу прощения, гер... Ефрейтор! Давно пора знать знаки различия немецких солдат!» «Здравия желаю, господин Ефрейтор!» Гер Гауптман интересуется, что тут происходит. Бах-бах! В поле ударили выстрелы. «Что такое?» В моей руке появился пистолет. «Партизаны?» «Никак нет, господин Ефрейтор. Это ребята порядок наводят». «Орденунг, Ферштейн?» «Орденунг, болван!» «Вы позволите, гер Гауптман?» Обернулся я к Краевски и, не дожидаясь ответа, полез из машины на улицу. Пистолет я убрал в кобуру, а вот автомат прихватил с собой. «Пойдем», — взял я за рукав полицая. «Посмотрим, что там у вас. К машине никому не подходить». И я выразительно потряс в воздухе автоматом. Мы спустились вниз. Полицай всю дорогу семенил рядом, но с пояснениями не лез. Вот и поле. На самом краю почти у дороги лежит труп уже немолодого мужчины. Когда-то черные волосы густо тронуты сединой. Кожаная жилетка. При жизни любил пофорсить. Кончился для него форс. На спине она была пробита пулями. «Кто есть этот мужик?» «Так, господин Ефрейтор, цыгане это!» «Почему здесь?» «Так для проверки остановили мы их». Со стороны поля, не торопясь, подошел грузный дядька в дорогом, явно с чужого плеча, пиджаке. Даже повязка полицая на рукаве у него была какой-то непривычной, что ли. Да и голос у него тоже не местный. «Вы есть кто такой?» «Начальник отряда полиции». «Латцис моя фамилия». «Гуд, это хорошо есть. Что тут произошло?» «Оттуда они ехали». Начальник отряда показал рукой направление. «Нас увидели и к лесу свернули. Да не успели». «Так». «Ну, мы и стали их шмонать». «Что?» «Обыскивать, господин Ефрейтор». «А, вот, ну и нашли у них в повозках двоих красных. Раненые они были, и винтовка была спрятана». «Молодец, так сделал, хорошо. Где они есть?» «Гер Гауптман будет хотеть их видеть». «Так кончили мы их?» «Кончили, расстреляли. Всех?» «Так что ж тут с ними возиться-то? Красным одна дорога на тот свет, да и цыгане эти... Людишки никчемные. Толку с них? Опять же, красных укрывали. Не слушая больше полицая, я прошел вперед. Туда, где были разбросаны по полю тела расстрелянных. Совсем девчонка молодая. Юбка завернута на голову, на ногах кровь. Не сразу ее застрелили. Не сразу. Вот и постарше лежит. Да и не одна она тут. Молодой парень, в руке нож. Клинок запачкан кровью. Успел? Не вижу убитых полицаев. А, нет, вон у одного рука перевязана. Ему, значит, досталось. Ну, хоть не за даром погиб цыган. Сразу несколько тел. Так и не поймешь сразу, кто же тут лежит. Мужчины, женщины, все вперемешку. Пожилой дядька в красноармейской форме. Один из красных? Да, вот и треугольники на петлицах. Сапоги уже сняли. Один из полицаев перекинул их через плечо. А второй где? Вон, рядышком и второй лежит. Этот совсем молодой парень. Рядовой. Я опустошенно ходил по полю, рассматривая погибших. Черт, но я же на войне, не первый день. Все, казалось, видел. Мог бы и привыкнуть уже. Нет, не могу. Нельзя к такому привыкать. Это ж не бойцы, вообще не солдаты. Какая нужда была их стрелять? Ну, отвели бы их в лагерь. Лагерь? Я вспомнил карьер. Да, это было бы еще хуже. Беспокоиться. Что? А, это полицай говорит. «Что ты говорить? Не извольте беспокоиться, господин Ефрейтор. Мы порядок знаем. Никого тут живого нет уже. Всех проверили. Кто особо живучий был, тех уже штыком. Так что вы можете их не смотреть более. Тут мы все, как полагается, сделали». Туда он махнул рукой в поле, и ходить незачем. «Молодец!» Я покровительственно похлопал Лациса по плечу. «Держи!» Я вытащил из кармана пачку сигарет. «Презент!» «Премного благодарствую, гер Ефрейтор. Ты не местный есть?» «Весь наш отряд не здешний. Нас сюда на усиление прислали. Местные-то не могут, как мы. Гуд. Трупы все закопать. Вон там». Рука моя указала полицаю на большую яму около дороги. «Зараза нет. Мертвое тело лежать в земля». Лацис поморщился. Приказ ему не понравился. «Вот как с немцем спорить? Назад ехать будем вечером. Поглядеть будем. Теперь кабениться не станет. Черт его знает, фрица этого. А ну как настучит». Еще раз похлопав его по плечу, я вернулся к машине. Бросил на сиденье автомат, завел мотор и тронулся с места. Не обращая внимания на вытянувшихся в приветствии полицаев. Вот и поворот. Уже лес рядом. Лес? Машина плавно въехала под раскидистую елку. Двигатель замолк. «Что вы хотите делать?» Гауптман очнулся. «Ишь ты, всю дорогу молчал». «Неужто и его проняло?» «Да нет, он же на месте расстрела не был». «Вы их знаете?» Кивнул я головой в сторону скрывшегося из глаз поля. «Тоже их не знает. Они тут уже 3 месяца. Ездят по деревням, ловят красных. Откуда они?» «Не знаю. Они раньше жили где-то в Литва, Латвия, не помню. Сильный отряд. Они работают жестко. Местные их боятся». «И это вы называете работой? Но кто-то должен делать и это». «Так, не выходит у нас разговор. Ну да ладно, сам виноват». Притянув Краевский к сиденью дополнительным куском веревки, я полез в багажник. Где-то там лежала моя СВТ. Еще перед заходом в город мы с Хрисанфом заныкали в лесу все длинноствольное оружие. Обе винтовки, мою СВТ и его трофейную трехлинейку, да еще и автомат в придачу к ним. Трехлинейку и автомат он унес с собой, а СВТ я забрал. Мало ли, хороший ствол, мне он понравился. Вот и вершина холма. Лес стал реже, сквозь деревья уже проглядывало поле. Грузовик еще стоял на прежнем месте, и около него копошились полицаи. Несколько человек забрасывали землей яму. Тел погибших я на поле уже не видел. Так быстро стащили их в указанное мною место? Хотя почти 2 десятка здоровенных мужиков в принципе могли. Ага, вот около ямы остановилась телега, и полицаи сбросили с нее несколько тел. Так они их на повозках перевезли. Блин, рационализаторы хреновы. Значит, время у меня еще есть. 10 минут они там еще провозятся. Это уж как пить дать. Проинспектируем пока свои запасы. Наган с глушаком привычно устроился за спиной. Пистолеты? Я дослал патроны в патронники и дозарядил магазины. Так, с этим все ясно. К СВТ у меня было около 100 патронов. Было даже несколько бронебойно-зажигательных. Поглядывая на поле, я присоединил к ней глушитель. Давно его таскаю. Надо же, наконец, и в деле испытать. Гранаты. 4 немецкие и 1 непонятно чья, напоминающая нашу РГД-5, только чуток поменьше. Сойдет. Теперь надо прикинуть диспозицию. Отсюда до грузовика около 600 метров. Стоит он мордой ко мне. Значит, в эту сторону и поедет, скорее всего. Буду на это и рассчитывать, ибо если он развернется, высажу ему в кузов пару обойм и все. Далеко не догоню. Устраивать гонки с полицаями, да еще и в сторону немецкого поста, мог только круглый идиот. Значит, ждем. На поле тем временем продолжалась какая-то возня. Полицаи что-то грузили в машину. Цыган ограбили. Чего с них взять-то можно? 2-й год войны, уж ничего, небось, не осталось полезного. И какой черт их вообще в поле выгнал? Ведь не любят их немцы, почти как евреев. И стреляют, и вешают. Сидели бы себе где-нибудь в глухом углу, так нет, вылезли. А впрочем, что я могу о них знать? Бойцов подобрали, не бросили. Уже за это спасибо сказать им можно. Но не могу я их за это отблагодарить, увы. Ну, хоть посчитаюсь. На поле взревел мотор. Ага, закончили-таки полицаи грабеж. Я прильнул к прицелу. Так, едут в мою сторону. Это есть гуд. Ну что, подпустим их к лесу или на поле приласкаем? И тут свои плюсы есть, и там тоже имеются. В лесу стрелять буду с короткой дистанции. Однако же могут они в нем и спрятаться. Если успеют, конечно. Зато на поле они открыты. Всех укрытий только грузовик да кювет. И тот не бог весть какое укрытие. А у меня винтовка с оптикой. Чух. Пошел паром пробитый радиатор. Блин, винтовка с глушаком ниже бьет. 10 сантиметров или около этого пуля просела. Надо повыше брать. Чух. И водитель уронил голову на баранку. Это уже повеселее будет. Даже много прибавил. Чух. Сидевший рядом с ним полицай раскинут мозгами по кабине. Потерявший управление грузовик повело в бок, и он ткнулся носом в кювет. Мотор заглох. Из кузова стали с криками выпрыгивать полицай. Чух-чух! У рослого парня с винтовкой вдруг подломились ноги. Из враз ослабевших рук выпало оружие. Он быстро-быстро засеменил ногами, смещаясь в бок, словно бы бежал по кругу. Не добежал. -3. Съехавших следом повозок посыпались горохом возницы. Кинулись к кювету. Но добежать до него было суждено не всем. -4. Остальные залегли в нем, повысовывав в разные стороны стволы. Но пока не стреляли. Видимо, нападение было слишком уж неожиданным. Выстрелов не слышно, до леса еще около 100 метров, а поле было пустым. куда ни глянь. Молчим? Лежим и не стреляем? Хорошо, я тоже обождать могу. Пока винтовку перезарядим. Почти десяток патронов я уже пожег. Хороший у покойного снайпера глушак оказался. Прошло минут 5. Засевшие в канаве полицаи не подавали признаков жизни. Им там туалетная бумага еще не требуется. Ну-ка, у Гауптмана, хвала его жадности, неплохой бинокль отыскался. Хоть что-то полезное с него поимею. Есть еще, правда, его бумаги в придачу к голове. Так это не мне, это пускай с ним разведка побалакает. А вот бинокль — это мое, не отдам. Так, вот они, голубчики, вертят головами, ищут стрелявшего. Ну-ну, эдак вы тут и до утра просидеть можете. Ага, вот этот пополз. Куда? Неужто к лесу? Но это уж явное неуважение. Я тут что, совсем слепой сижу? Первые две пули взбили фонтанчики земли около ползуна. Он начал было приподниматься, чтобы рвануть назад, но не успел. -5. С поля заполошно откликнулся автомат. Его в разнобой поддержали винтовки. Пули бессмысленно просвистели где-то в лесу. Да ради бога. Таким макаром можете хоть до утра стрелять. Если патронов хватит, конечно. Что-то вы там больно комфортно устроились. Ну не наглость ли? Перезарядив винтовку, я всадил несколько зажигательных пуль в грузовик. Старался попасть ему в бензобак и, похоже, в этом преуспел. Автомашина вспыхнула разом вся, будто была сделана из бумаги. Сидевшим в кювете это сильно не понравилось, и они поползли в сторону. Этого я и ждал. Кювет в этом месте был чуток мельче, или дорога в мою сторону наклонялась, не знаю. Но одного полицая я зацепил. Крик его был слышен даже в лесу. Куда же это я ему влепил-то? На этот раз пальба продолжалась чуть дольше, но с тем же эффектом. Сколько их там всего осталось? Чуть более 10? Может быть. Однако пора мне позицию менять. Я же ведь не просто так грузовик и подводы именно здесь остановил. Кювет в этом месте изгибается. Вроде бы хорошо. Вдоль не простреливается. Точнее, не простреливался, пока полицаи по нему в бок не отползли. Страшная штука, стереотип человеческого мышления. Ну вот, свалился ты в канаву придорожную. Осмотрелся. Стреляют по тебе откуда-то. Надо голову вниз прятать. Справа поворот, не достанут. Слева то же самое. А тут вдруг грузовик загорелся. Того и гляди, бензин горящий в канаву потечет. И пришлось отползать. Да еще под огнем. Вот и прополз за поворот-то спасительный. Но там канава прямо в сторону леса идет. И поворотов на ней больше нет. А в голове все еще сидит ложное чувство безопасности. 150 метров по лесу я преодолел достаточно быстро. И увидел, как по канаве, не поднимая головы, ползет сразу пяток полицаев. Ага, так это вы в лес собрались. А воевать кто будет? Что теперь с ними делать? В лес пустить? Это же они ко мне во фланг намылились. Или просто драпают? Тогда почему только 5? Чего не все тогда поползли? Надо полагать, сидит их старший начальник сейчас в кювете и ждет. Ждет того, сколь удачным этот маневр окажется. Ну и правильно, в общем, делает. Не может же один человек на 20 нападать. Так ведь? Так. Значит, сидят где-то еще стрелки и до времени молчат. А воевать-то мы не обучены. В заднице ёкает уже поди. Надо отсель ноги делать и поскорее. Вот пускай и ползут к лесу тральщики. Ежели они удачно пройдут, то и начальство следом двинет, надо полагать. Значит, пускаем их в лес, так, чтобы с поля видно не было. Вот 5 доползла до края канавы. Затаилась. Головы осторожно высовывают. Ну и какого хрена вы тут разлеглись-то? Ползите уж. Сколько мне вас тут ожидать еще? Первый из полицаев, молодой еще парень, решился. Резко вскочил на ноги и опрометью понесся к лесу. Он вломился в кусты в 10 метров от меня. Слышно было его частое дыхание. На бегу он запутался винтовочным ремнем в кустах и, чертыхаясь, пытался его распутать. Вот, развязался, наконец. Лежа на земле, я рассматривал его сквозь прицел. Из винтовки стрелять нельзя, услышат. Кладем ее на землю и берем наган. Он тоже с глушителем, но изначально бьет слабее. В самый раз будет. Полицай осмотрелся, шагнул было в лес, но передумал. Остановился на опушке, прислушался. А ведь ему страшно. В бою он и не был поди никогда. Из кустов по отходящим бойцам наверняка стрелял. Так разве это бой? А тут, высунувшись из леса, он махнул своим товарищем рукой. Мол, чисто тут все, давайте ко мне. Ага, он, значит, на опушке сидеть будет. Типа прикрывать их. От кого только? Впрочем, ладно. Свое дело ты сделал, пора и честь знать. Выскочив из канавы, полицаи ломанулись в лес всей толпой. Молодой аж на месте затоптался от нетерпения. «Ну да, они сейчас в лес пойдут, стрелков неведомых искать, а он тут сидеть будет, от несуществующих врагов тыл прикрывать, да начальство отходящее ждать. Зато первым на глаза начальнику попадется. Стало быть, и все почести ему, как герою. Ага, пенсия от демократического правительства нынешней страны хвостозаносителя передового человечества. Первое место в шеренге ветеранов на параде недобитых. Ну уж хрен, не будет у тебя этого». Видать, и впрямь радужные картины будущего застилали ему зрение. А бравурные марши услаждали слух до такой степени, что не услышал он позади шагов моих осторожных, не увидел тусклый блеск клинка. -6. Теперь за оставшимися пойдем тихонечко. Далеко они убежать не могли, слышу я их. Страшно и им тоже. Чай впервые на них так-то охотятся. Каково это, себя дичью ощущать? Вот и жмутся они друг к другу. Никому в лес уходить в одиночку не хочется. Засадить бы им сейчас гранатой. Ладно, обождем. Никуда они не денутся. Шаг. Еще шаг. Теперь не упрямимся, ползем. Не ленимся, целей будем. Вот они. В ямку забились, переговариваются. Ага, тут у нас тоже все шибко в умные попались. Никто в лес идти не хочет, всяк готов тыл прикрывать. Ну да, это вам не цыган беззащитных стрелять. Тут и в ответ прилететь может. Но идти надо. Разговор на повышенных тонах пошел. О как, уже за винтовку хватаемся. Проигравший полицай вылез из ямы, сплюнул под ноги и передернул затвор автомата. Шагнул в сторону, туда, где теоретически могли скрываться нападающие. Чпок! Автомат глухо брякнулся на землю. Оставшаяся троица словно окаменела. Наган в моей руке хлопнул еще дважды. Оставшийся в живых полицай повернулся ко мне. Поднятые руки тряслись мелкой дрожью. Винтовка так и болталась у него на плече. Увидев немца с револьвером в руках, он попятился. На его лице отразилась целая гамма чувств. «Немец и стреляет по своим!» «Брось оружие», — сказал я, сопровождая свои слова выразительным движением ствола. Это он понял сразу. И приклад глухо ударился о землю. «Сколько вас там еще осталось?» «Я не понимаю это по-русски!» «Хрясь!» Выплевывая выбитые ударом зубы, полицай покатился по земле. «Но!» «Еще 7 человек!» «Надо же!» Вот что хороший удар кулаком делает. Интересно, а французский язык таким методом учить можно? Ваше задание. Проверить путь отхода. Если все в порядке, дать сигнал. Какой? 3 раза поднять винтовку прикладом вверх. Потом ждать остальных. Прикрывать их огнем, если это будет нужно. Ага. Хорошо. Тогда бери винтовку и пошли. Куда? Как куда? Путь ты проверил. Теперь сигнал давай. Ты смотри, а мерзюк-то приободрился. «А, так это он на того первого рассчитывает. Ну-ну, давай, топай. Надейся и дальше. Вот и опушка леса. Давай на поле выходи, только недалеко. Маши там своей винтовкой, хоть пляши. Словом, давай своим сигнал». Шумно вдохнув воздух, полицай вышел на поле. Поднял винтовку вертикально, взяв ее за ствол. 3 раза качнул ее вверх-вниз. В поле махнули ответно. «Назад!» Он, осторожно стараясь не делать резких движений, повернулся ко мне. «Давай, голуба, топай сюда!» Полицай медленно прошел несколько шагов, вступил на опушку. «До сих пор помощи ждешь?» «Да, ишь, он как головой крутит, старается на сучки наступать, ветками хрустит». «Да не старайся ты так! Нет тут вашего часового! Вон он, в тех кустах валяется!» Нервы у него не выдержали, и полицай метнулся в сторону. Там и остался лежать. «Не видели его из канавы-то?» «Нет, они там тихо ползут, голову стараются особо не поднимать. Жить хотят!» «Другие, вон, тоже хотели. Их кто спросил?» «И я вас спрашивать не буду». Подобрав СВТ, я сбегал к убитым и прихватил еще и автомат. Снял подсумки с магазинами и залег в кустах, дожидаясь гостей. Автомат взял в руки, выложил перед собой гранаты, винтовку положил рядом. 10 минут я услышал дружное пыхтение. По канаве ползли полицаи. Вот над ее краем поднялось сразу 2 головы. «Осматриваетесь? Своих ждете?» «Сейчас повстречаетесь. Сразу со всеми». Отвернув колпачок, я дернул за шарик запала и, выждав 2 секунды, бросил гранату в канаву. Взрыв ударил глухо, словно из-под земли. Вскочив на ноги, я выпустил весь магазин автомата вдоль по канаве. 2-й упал на землю. Перекатился в сторону, перезаряжая автомат. Еще перекат. Приподнявшись над канавой, уже со стороны поля внимательно ее осмотрел. Так, 1, 2, 4. Вон 1 полицай лежит. Еще 1 рядышком валяется. Все недвижимые, одежда изорвана пулями и осколками гранаты. Где 7-й? Вот он, под одним из убитых оказался. Только ногу и видно. Живой? Сейчас проверим. Короткой очередью я перечеркнул его ноги. А-а-а! Так ты жив еще. Только стесняешься. От меня прятаться вздумал. Ну, будем считать, что я тебя не заметил. Еще одна граната полетела в канаву. Теперь все. Точнее, все. Кончились полицаи. Ну так собаки и смерть собачья. Коменданту гарнизона майору фон Бюлову. Хайль Гитлер. Докладываю, что сегодня в 08.12 мотопатрулем комендатуры был обнаружен грузовик отдельного подразделения вспомогательной полиции под командованием Арвида Лациса. Данное подразделение было направлено вчера в деревню Сухомлиново для проведения проверки этого населенного пункта. Обнаруженный грузовик сильно обгорел и имеет пулевые пробоины. В сгоревшей кабине обнаружено два тела сотрудников вспомогательной полиции. При осмотре прилегающей территории обнаружено еще 15 тел сотрудников этого подразделения. На телах имеются многочисленные пулевые и осколочные повреждения. Один из сотрудников вспомогательной полиции был убит холодным оружием. Дальнейший осмотр места происшествия был продолжен обер-лейтенантом Ланде из управления уголовной полиции через 5 часов после обнаружения мотопатрулем грузовика. Со слов обер-лейтенанта, нападающий был один. При осмотре удалось обнаружить место, откуда велась стрельба по грузовику, и место, откуда были забросаны гранатами 7 сотрудников вспомогательной полиции. Во всех случаях на месте происшествия имелись следы одного и того же человека. Фотоснимок следа и слепок с него прилагаются. Нападавшим использовалась русская винтовка СВТ-40 и револьвер «Наган». Гильзы от винтовки прилагаются. 4 человека были застрелены из револьвера «Наган». При нападении на 7 сотрудников вспомогательной полиции был применен пистолет-пулемет МП-40, судя по следам, на найденных гильзах. В этом же случае нападавший использовал ручные гранаты германского производства, найденные части взрывателя и рукояток. Остается непонятным, каким образом один человек сумел остановить и уничтожить подразделение, имевшее большой опыт противопартизанской борьбы. Тщательным осмотром леса вблизи от места происшествия установлено, что в 800 метрах от места боя некоторое время стоял легковой автомобиль. На дороге имеются следы его заезда в лес. След свежий, давность не более 1 дня. Ввиду слабой выраженности следа установить марку автомобиля не представилось возможным. На месте стоянки обнаружен один патрон русского производства для винтовок Мосина и СВТ. Заместитель командира 2-й роты 4-го охранного батальона лейтенант Мозер. Приписка на рапорте. «Генрих, это явно по твоему ведомству. В деревне было 2 супердиверсантов, здесь 1. Не находишь ли ты странным такое совпадение?» Доставлявший рапорт солдат не добрался до адресата. Его труп был обнаружен только на 2-й день поисков. Оружие, документы и сумка с корреспонденцией бесследно исчезли. Пришлось лейтенанту писать рапорт еще раз. «Разрешите войти, товарищ полковник?» «Давай, Виктор, заходи, присаживайся». «Что-то срочное, Михаил Николаевич?» «А вот мы сейчас вместе и подумаем. Чаю хочешь?» «Не откажусь. Холодновато что-то на улице. Да и дождь, будь он неладен». «Ну так и наливай. Вон на тумбочке чайник стоит. Заварка рядом, сахар внизу. Да и мне тоже стаканчик организуй. Чего уж в одиночку-то чаевничать». Майор подошел к тумбочке, позвякал стаканами и вскоре поставил один из них, исходящий паром, перед хозяином кабинета. По комнате распространился аромат свежезаваренного чая. «Эх, хорошо. Ну да ладно, Виктор. Вот зачем я тебя вызвал. Тут мне смежники сообщили, что вот в этой деревне...» Карандаш в руках полковника отметил точку на карте. «Имело место столкновение немцев с неким неустановленным диверсионным подразделением. Ну и что? Мало ли их в немецком тылу?» «Немало. Но не в этих местах. Нет там у нас никого. Ничего интересного в этих лесах не имеется. Даже ближайший партизанский отряд находится в 40 километрах оттуда. Около железки обретается». «Ну, могли быть и окруженцы. Вот тебе копия немецкого рапорта. Написал его начальник абвергруппы в этой местности. Волк старый, его наши коллеги уже 5 как пасут. Так что верить его писанине можно. Посмотрим. Ага. Хорошо им вломили. Качественно. Угу. Заметил? Да, Михаил Николаевич, 2 человека, специальное подразделение диверсантов НКВД. Это еще откуда?» «Вот и я думаю, откуда это вдруг? Нет там никакого спецподразделения. Ни у нас нет, ни у смежников. А ты что думаешь?» «Ну, можно карту, товарищ полковник?» «Держи, посмотрим, как у тебя голова сработает». Майор наклонился над столом, что-то прикидывая на карте. Повертел ее так и эдак, что-то пометил. Потом поднял на Чернова вопросительный взгляд. «Есть у меня одна мысль. Только одна? А тут больше ничего не вписывается. Вот, посмотрите. Тут видится кое-что». Полковник наклонился над картой, хмыкнул. Взял со стоявшего сбоку стола еще одну и положил ее рядом с картой майора. «Похоже? Так и вы тоже думаете, что это...» «Леонов, больше некому. Уходил он, если верить твоему же рапорту, приблизительно в этом направлении. Так что его появление в данной деревне вполне вероятно. А уж судя по почерку, так больше и некому». «Да, вполне в его духе. В одиночку на два десятка фрицев. Пожалуй, что он и смог бы. Ну, там еще и кто-то второй был. А вот это, товарищ полковник, меня более всего и удивляет. Кто же это там такой ловкий отыскался? Как они друг друга нашли? Из моих ребят с ним точно никого быть не могло. На, читай». Чернов протянул Гальченко еще одну бумагу. «А про это ты что скажешь?» Майор быстро пробежал глазами очередной документ. Снова посмотрел на карту. «Он идет к фронту?» «Похоже, что так. Давай, майор, собирай группу. Будем ждать его уже здесь. Чует мое сердце, что ожидание будет недолгим». Сегодняшняя ночевка была относительно комфортной. Машину я загнал в полуразрушенный сарай. Стоял он в стороне от дороги. Интереса к нему, судя по отсутствию следов, никто не проявлял уже давно. Однако сохранившаяся часть крыши надежно защищала от дождя, а остатки стен давали укрытие от ветра. Немца я уложил в машине, а сам устроился на куче старой соломы. Водой ее не промочило, и ветер пока не растащил по округе. Так что лежанка вышла на славу. Немец, кстати, оказался неожиданно прожорливым и привередливым. Пришлось намекнуть ему на неуместность некоторых старых привычек. Похоже, что он понял и в очередной раз обиделся. Ну и хрен бы с ним, чай детей вместе не крестить. Разглядывая карту, я прикидывал свой дальнейший маршрут. Километров 50 мы, пожалуй, что и проедем, может и больше, но не намного. Переехать линию фронта на Хорхе возможно только в кино, да и то при хорошем отношении главного режиссера к герою фильма. Да и то, машина тут не пляшет, это очевидно. Идти ногом? В одиночку, да без вопросов. Прошел бы линию фронта тихо и без фокусов. И вылез уже где-нибудь у наших в глубоком тылу. Хватит с меня нерасторопных часовых. А вот фрица этого как тащить? В наступлении проблем бы не было. Засесть с ним в лесу, да и подождать своих. Но здесь, если мне не изменяет память, картина совсем иная. Нам только что надавали по мордасам у Харькова, так что наступать будем весьма нескоро. Эдак и у немца борода до пояса вырастет, пока наших солдат тут дождемся. Не катит. Кому он нужен будет с такой-то бородой? И он сам, и сведения его, да и у меня времени тоже не вагон. Академик ясно на это намекнул. Стало быть, ищем выход. И поскорее. С этими мыслями я и заснул. Следующий день никаких проблем не принес. Усадив свежевыбритого фрица на его место, я занял место за рулем и покатил вперед, предварительно выскоблив собственную морду аж до синевы. Очередной пост мы миновали без затруднений. Часовой, едва увидев пропуск, поднял шлагбаум и козырнул. Предупрежденный мною Гауптман важно кивнул ему головой. Для дальнейшего продвижения я постарался выбирать дороги похуже, где наличие постов было менее вероятно, чем на основной трассе. Несколько часов я продвигался к фронту. Навстречу нам попадались санитарные грузовики, явно с передовой едут, вон в кузовах люди с повязками видны. Уже стало темнеть, когда я выехал на основную трассу. Ехать по боковой стало совсем нереально, у меня же не вездеход. Уставший от толчков немец задремал по-настоящему, и почти тут же, всего через пару километров, мы уткнулись в шлагбаум. По стеклу автомобиля мазнул луч фонаря. Мазнул и тут же потух. Ага, значит, есть вероятность налета ночных бомбардировщиков. Стало быть, фронт уже близко. Куда вы направляетесь, ефрейтор? Из-за луча фонарика в руке говорящего я не видел его лица. В Николаевку. Место назначения я определил, исходя из разговора с Гауптманом. Там находились прифронтовые склады снабжения. И до фронта было около 20 километров. Вы проехали. Это место в 5 километрах позади вас. Вот черт! Как я мог ошибиться? Гауптман с меня теперь 7 шкур снимет. Благодарю вас. Теперь я могу развернуться назад? Куда вы собрались ехать ночью? Да еще и с включенными фарами. Дождетесь утра, тогда и поедете. Хотите накликать на свою голову русских ночных ведьм? Но, простите, герр Оберфельдфебель Вайнер. Простите, герр Оберфельдфебель, но где мы сможем переночевать? Проедете прямо до площади, там есть свободные дома. Я позвоню, и вас встретит часовой. Он укажет вам ночлег. Премного благодарен вам, герр Оберфельдфебель. Мне и так влетит от Гауптмана за ошибку, а уж если я не найду ему достойное место для отдыха...» Немец хмыкнул. «Ну, о чем говорить, комрад? Мы всегда должны помогать друг другу. Ну, если это не намек на подарок, то я папуас». Протянув руку в салон, я вытащил из вещевого ящика пачку сигарет. «Вот, комрад, держи. На улице так зябко по ночам. Особенно, когда нет хорошего курева. Ночи бывают такими холодными». Войдя в дом, я усадил немца на кровать. «Вот тут и будете спать, герр Гауптман. А вы будете меня караулить? Зачем? Вы хотите сбежать? А вы рискнете стрелять? В деревне много наших солдат. Что же вы на улице молчали? Или вспомнили про судьбу своего водителя и денщика?» Краевский промолчал. «Так вот, уважаемый, дабы у вас иллюзий никаких не было...» Поставив на лавку рюкзак, я расстегнул верхний клапан. «Видите бруски? Это тротил. Здесь его около 15 килограммов, так что воронка будет основательная. Я всегда ношу с собой гранату, а место ночлега минирую минами, ловушками. Так что...» — моя рука указала на окно. «Можете поупражняться в крике. Вы блефуете. Хотите проверить? Я далеко не самоубийца, но в плен попадать не собираюсь. К вашему сведению, я не дезертир и не бандит, как вы могли предположить. Перед вами профессиональный диверсант с опытом работы более 20 лет, да и по званию старше вас, и существенно». Краевский подтянулся. «Впрочем, Гауптман, я пока не собираюсь на тот свет, и вас постараюсь уберечь. Куда вы меня везете?» «К русским. Вас это не устраивает? Но ведь им скоро конец». «Смею вас уверить, этого не произойдет. Более того, вы еще не раз скажете мне спасибо за то, что вас спасли от судьбы, ожидающей большинство ваших коллег». «Понимаю ваш скептицизм. Поверьте, вам осталось совсем недолго ждать, чтобы поверить в мою правоту. Пока устраивайтесь. Входную дверь и окно я заминирую. Специалистов, способных снять заряды, установленные профессионалом моего уровня, здесь нет. Так что подумайте, прежде чем шуметь. Хорошо?» Закрыв дверь, я придвинул к ней стул и уселся на лавку. «Будем надеяться, что Гауптман далеко не специалист в минно-взрывном деле. Тротил-то у меня был. Всего 3 шашки по 400 грамм. Их ты и видел, Краевский. А вот внизу лежали консервы и прочий хабар. Выпирающие банки смотрелись весьма грозно, и при желании можно было представить себе, что весь рюкзак забит тротилом. Остается только уповать на убедительность моих слов. Пока что у немца не было оснований считать меня шутником. Чтобы еще больше уверить его в своих жутких помыслах, пришлось повозиться около его двери, постучать там рукояткой ножа, после чего повторить свои манипуляции уже около окна, выйдя для этого на улицу. Ну вот, маскарад завершен, можно и передохнуть. И даже поспать. Заодно и перекусить не помешает. Из рюкзака была извлечена оставшаяся у меня колбаса. Плохо только, что хлеба нет. Ничего, и так сойдет. Однако шутки шутками, а что делать дальше? Обе предусмотрительно захваченные еще в доме канистры были пусты, в баке бензина всего ничего, да и толку-то с него. Ехать на легковушке дальше? Не выйдет, окопов на ней не переехать. Значит, утром по выезде из деревни кидаем ее в ближайшем лесу и ногом. Самолета у меня нет. В сенях глухо стукнула дверь. Хозяин пришел? Странно. Часовой сказал мне, что все избы свободны. Хозяевам разрешено приходить в них только утром для уборки, да и то под присмотром немцев. Сейчас уже вечер, им ходить и подавно нельзя. Кто же это? На всякий случай я, не разворачивая, сунул колбасу в карман и расстегнул клапан кобуры. «Вилли! Где ты, старый ворчун?» «Это еще кто?» Дверь стукнула, и на пороге появился невысокий фриц в комбинезоне. Некоторое время продолжалась немая сцена. Он смотрел на меня, а я внимательно его разглядывал. «Вилли? Увы, дружище, ты ошибся домом». «Как? А где же он?» «Скорее всего, по соседству». Немец озадаченно посмотрел на дверь во вторую комнату. «Там мой Гауптман, и он только что лег спать. Очень тебя прошу, комрад, не шуми. А я-то думал, что старина Вилли поменял свою жестянку на шикарный хорьх». «Да он же пьяный, как я сразу не унюхал. Вот и речь у него соответствующая». «Нет, комрад, ему не настолько повезло. Это машина моего шефа». «Хм, извини, дружище, Немец развел руками. «Наверное, я действительно зашел не туда». При этом он потерял равновесие и качнулся в бок. В последний момент успел, однако, ухватиться рукой за притолоку. «Вижу, ноги держат тебя с трудом. Давай-ка». Я помог ему сесть на лавку. «Нет, я пойду. Скоро уже подъем и снова на свидание с русскими солдатами. Ну, давай, помогу тебе дойти хоть до двери». «Спасибо». Фриц обвис на моем плече, и мы вместе вышли из дома. «Куда тебе нужно?» Он огляделся по сторонам. «Вон туда, там наш дом». Мы прошли по переулку около сотни шагов. Свернули влево. Понятно, отчего немец в комбезе. Он же танкист. Возле домов стояли танки. Средние, Т-3. Вот, значит, на чем он на свидание собрался. Подойдя к одному из них, немец постучал кулаком по броне. «Вот моя рабочая лошадка, только из ремонта. Подбили? Двигатель меняли. Пока привезли, пока поставили. Вот и отстал я от своего батальона». «А это?» — указал я рукой на остальные танки. «Маршевая рота. Нас тут всех собрали из разных частей. Эти», — ткнул он рукой в конец улицы, — «вообще пришли только сегодня. И всех уже распределили. Даже не дали отдохнуть». «Ну, ты-то, как я вижу, времени не терял». «Ну, осталось только дойти до дома, чтобы лейтенант не увидел. И чтобы часовой не стрельнул со страху. А, он стоит только там», — Фриц ткнул рукой куда-то в сторону. «Что тут можно украсть?» Вот и искомый дом. Немец распахнул дверь и решительно потянул меня внутрь. «Твой гауптман все равно спит. Пойдем, посиди с нами. У меня с собой ничего нет, разве что...» Я вытащил из кармана кусок колбасы, завернутый в пергаментную бумагу. «Вот и славно! Надоели уже эти консервы!» Несмотря на позднее время, в доме никто не спал. Нас встретили уже изрядно поддавшие танкисты. Мой фриц извлек из-за отворота комбинезона флягу со шнапсом, которая тут же была разлита по стаканчикам. Мою колбасу быстро нарезали мелкими кусочками. «Прозит!» И принесенная танкистом фляга вскоре показала свое донышко. «Надо же! Не думал, что немцы могут так напиваться перед боем. Хотя, если послушать их разговоры... А ваш лейтенант? Он не зайдет случайно к нам?» «Что он тут забыл? Он тоже танкист. Знает, каково это — идти в лоб на русские позиции. Но ведь у Иванов уже нет пушек, да и танки почти все закончились». Громкий хохот был ответом на мои слова. «Не надо так внимательно слушать наше радио, комрад. Пушки у них еще есть, да и танки иногда появляются. Впрочем, эти фанатики могут полезть на танк и с голыми руками». «Не может быть». «Ну, не совсем с голыми. Они бросают в нас бутылки с коктейлем Молотова, отчего танки горят, как свечки». «Да, в наше время, в ту войну, таких штук еще не было. Правда, и танки те не очень напоминали современные». «Эх, старина, твое счастье, что ты не на передовой. Это ад. Даже и сейчас, когда мы лупим этих Иванов изо всех сил, они еще могут кусаться. И очень больно. А уж что было зимой...» «Это я помню хорошо. Успел хватить. И тогда, да и сейчас тоже. Я же не всю жизнь был шофером». «Тогда ты поймешь нас». «Да уж. Старые фронтовики знают, что такое война». Мы посидели еще немного, и я стал прощаться. «Завтра, если не уедем, зайду еще. У гауптмана в запасах есть неплохой шпик. Думаю, не будет большим грехом отрезать небольшой кусочек». «Увы, старина, завтра нас накормят обедом уже русские. До них отсюда рукой подать. 1,5 часа ходу, и мы на передовой». «Так близко? Отчего же молчат пушки?» «Так ведь ночь, старина. Это не Верден, где все важные точки были хорошо пристрелены, и можно было бабахать хоть в полной темноте. Тут степи. Одна балка похожа на другую, сам черт потеряется. А русские просто сидят в ямах и воронках. Куда же стрелять?» Идя по темной улице, я продолжал напряженно думать. Хорьх к передовой не пройдет. А танк? Водить его я могу. Правда, не этот. Ну да все они на один лад. Современные танки вообще без проблем. Да и в 34-ке Валабина за рычагами сидел. Правда, она куда как труднее в управлении, чем современные машины. Но я пока не жалуюсь на слабость, так что выдержу. Ну хорошо, допустим, что танк я угоню. Что дальше? Своим ходом переть в направлении передовой Не катит. Да и где она, мне, кстати говоря, известна только приблизительно. Стало быть, идем в общей колонне и не хамим. Опять же, если все сумею сделать как надо. А Гауптмана куда? В танк? Куда же еще? В колонне. Не так все просто. Перед выходом лейтенант соберет экипажи на инструктаж. Как минимум построит их перед отправкой. И что, я буду один в нескольких лицах разыгрывать представление? Бред. Так не выйдет. Немцы кто угодно, только не дураки и не слепые. А как выйдет? А вот так. Развернувшись, я зашагал к танкам. Рыча моторами, танки вытягивались вдоль узкой улицы. Колонна неторопливо выползала из деревни. Перед заглохшим танком стоял разъяренный лейтенант и вовсю распекал моих вчерашних собутыль-софляжечников. Закончив свой монолог, он плюнул на землю и поспешил к ожидавшему его бронетранспортеру. Взъерошенные танкисты потянулись к своей машине. «Что случилось, комрад? Твоя лошадка не наелась овса досыта?» Похмельный немец обернулся, собираясь ответить нахалу, но, увидев меня, слегка остыл, развел руками. «Черт его знает, что тут стряслось! Такое впечатление, что вся проводка умерла одномоментно!» «Ну, положим, не умерла, всего лишь замыкание. Хм, ну я тоже водитель. Может быть, подумаем вместе, посмотрим?» «Это же танк! Я и трактором управлять умею. Полагаешь, что это настолько разные вещи? А не боишься выпачкать мундир? Неужели у вас нет запасного комбинезона? Ну, этого добра найдем!» Вот уже полчаса мы копаемся внутри танка. Попутно я выясняю некоторые особенности вождения данной машины. Как я и ожидал, это не 34-ка, хотя что-то общее есть. «Ну что, Хайни, можно сказать, вам повезло!» «Это еще почему?» «На передовую вы сегодня не попадете». «Ага, лейтенант пообещал нам штрафную роту, если не поспеем вовремя. Хоть на руках катите свой гроб», так прямо и сказал. «Но к началу атаки мы должны быть в точке сбора». «Так как ее найти?» «У Гельмута на карте есть обозначение. Но это все пустые разговоры. Если двигатель не заведется, сам понимаешь, неприятностей будет выше головы». «Плохо». Моя рука забралась за жгут проводов. «Где-то здесь». «Ага. Ну-ка, попробуй». «С чего это?» Вместо ответа я показал ему гнутый гвоздь. «Как ты полагаешь, откуда я это взял?» «Черт!» Немец полез к рычагам. Танк задрожал, выплюнул из выхлопной трубы облако дыма и заревел похмельным мамонтом. «Отлично!» Немец восторженно стукнул кулаком по приборной панели. «Заработало! Спасибо, комрад! С меня шнапс! Побегу к ребятам, они...» «Не торопись. Этот гвоздь, он же не сам по себе сюда пришел, ведь так?» «Ну, может быть, и что?» «Сделай-ка пару кругов на танке. Мало ли, надеюсь, у него не отвалится при этом что-то важное». «А ты прав. Давай, садись-ка рядом». «Так, посмотрим, как он с ним справляется». «Ага, вот как. В принципе, не очень и сложно. По прямой я его всяко проведу. Вот в повороты вписываться уже сложнее будет». Но в конечном итоге это все-таки танк, а не легковушка. Чай крылья не помну. Завершив второй круг, танк остановился около дома. «Ну вот, а ты сомневался. Все цело». «Да, вижу. Слава богу, что у неведомых негодяев не хватило ума отвинтить вам гусеницу». «А ты шутник, старина. Ладно, пора тебе переодеваться, а нам собираться в дорогу. Как раз и двигатель прогрелся, так что поедем быстро. Даже и в точке сбора будем вовремя». Продолжая разговаривать, мы выбрались из танка и пошли в дом. Внутри нас ожидал теплый прием. Остальные члены экипажа похлопали меня по плечу и выразили свою горячую благодарность, после чего начали перетаскивать свои немногочисленные пожитки в танк. Я выразил желание оказать помощь, оно было встречено с одобрением. Подхватив какой-то мешок, я поволок его к выходу. К сожалению, мешок оказался слишком громоздким и сильно ограничивал мне обзор. Пришлось вытащить нож и прощупывать им себе дорогу. Кто ж был виноват в том, что на моем пути оказался незадачливый механик-водитель? А ты не стой на дороге в темных сенях. Уронив от огорчения свою ношу, я обернулся назад, чтобы встретить еще одного члена экипажа. Увы, и для него огорчение оказалось слишком сильным. Да и не только для него. Перетаскав мертвых немцев на чердак, я рассмотрел повнимательнее трофейную карту. Какие-то значки, обозначения частей? Может быть. А вот и точка сбора. К ней карандашом проложен маршрут. Ага, вот и передовая. Не очень точно нарисована, Но и то божий дар. Всего 30 километров. Надо спешить. Подогнав танк к дому, я принялся в темпе перетаскивать свои вещи внутрь стального мамонта. Спешил и, естественно, за это поплатился. Какой-то неведомой железякой я умудрился сорвать каблук на сапоге и тут же охромел на правую ногу. Вот ведь незадача, правильно говорили древние, торопись медленно. Хотя, дохромав до машины, я вытащил из багажника трофейные сапоги, взятые мною еще в управе. Покрой у них был явно не немецкий, да и голенище выше, чем это было у них принято. Так что с формой они слишком контрастировали. Вот и лежали до лучшего часа в багажнике. А в танке можно. Кто там мои ноги разглядит? Присев на лавочку, переобулся. Хм, а подошва у них странная. Рифленая, наподобие наших вибрам. Странно. Разве в это время такие делали? Да и голенище у них. Такое впечатление, что это не просто кожа. Ладно, хрен бы с ними. Потом более внимательно посмотрим. Известие о смене транспортного средства Гауптман воспринял с явным неудовольствием. «Ну, вы же не хотите идти через фронт пешком. Ваш автомобиль для этой цели явно не подходит. Это авантюра». «Ну уж кем-кем, авантюристом меня до сих пор никто не считал. Не волнуйтесь, я не больше вас хочу на тот свет и постараюсь не лезть в бутылку». Усадив Краевский в танк, я аккуратно привязал его к скобе, дабы Фриц не навернулся при маневрах. Держаться ему было особо нечем, ибо руки были, скажем так, заняты. Мне менее всего хотелось постоянно оборачиваться в его сторону, а уж двинуть сзади по чану он вполне был способен. Подходящего железа в танке было предостаточно. Терять ему уже нечего, так что мог и попробовать. Так, следы я замел, насколько это возможно. Задрал капот у Хорьха, пусть думают, что сломался и чинюсь. Авось до вечера не станут искать. Танк уедет, танкистов тоже найдут далеко не сразу. Так что сегодня тревогу уже не поднимут. Вот и хорошо, хоть назад оборачиваться не придется. И то хлеб. Взревев мотором, танк двинулся к дороге. Удачно избежав столкновения с забором, я направился в сторону выезда. Шлагбаум передо мной предупредительно распахнули заранее. Что, уже были прецеденты? Танкисты народ такой, могли снести мимоходом. Часовой около шлагбаума указал мне направление движения. Спасибо, конечно, но следы гусениц доброго десятка танков не заметил бы только слепой. Хоть и разбитая гусеницами, дорога была вполне себе проезжей. Для танка, разумеется. Немного освоившись с управлением, я даже позволял себе иногда выполнять несложные маневры. Пробовал поворачивать, притормаживать. Худо-бедно, но кое-как получалось. Понятное дело, что со стороны это выглядело, мягко говоря, странновато. Но на пустой дороге зрителей и критиков пока что не наблюдалось. Кстати, о критиках. Остановившись на минутку, я забрался в башню и зарядил пушку бронебойным снарядом. Пехота мне не очень страшна, благо пулеметы заряжены. А вот танк... Я трезво оценивал свои перспективы в возможном столкновении и не строил на этот счет никаких иллюзий. Выстрел у меня будет первый, он же и последний, ежели промажу. Надо, кстати, башенный люк приоткрыть на случай экстренной эвакуации. Вот теперь пулемет опробовать. Спиленная очередью березка упала в грязь. Годится. Успокоив взволновавшегося было немца, я снова полез к рычагам. По моим прикидкам, танк проехал уже около десятка километров. Судя по карте, скоро и поворот. Пара километров, и он будет мне виден. Точно. Аккурат через 2 километра за бугром отыскался перекресток. На нем топтался одинокий немец. Еще один сидел за рулем мотоцикла и, похоже, дремал. Завидев меня, немец на перекрестке махнул рукой вправо. Ага, значит, все верно. Они знают про отставший танк и знают, куда он должен проследовать. Очередной раз воздаю хвалу немецкой аккуратности и педантичности. А что? Все правильно. Командир роты предупредил регулировщиков об отставшей машине. Вот они и указывают мне нужное направление. Нужное? Пока да. А вот дальше, как говорят в Одессе, будем посмотреть. Дорога втянулась в небольшой лесок и запетляла между деревьями. Матерясь сквозь зубы, я дергал за рычаги, пытаясь вписаться в повороты. Черт! Они что, другой дороги найти не могли? Как тут вообще на такой дуре проезжать? Хотя, пожалуй, только на такой и проедешь. Танк трясло на кочках и корнях. Я разок приложился башкой и, зашипев, напялил на голову висевший сбоку танкистский шлем. Кстати говоря, наш. Где же этот фриц его откопал? Стало даже чуток потише. Рычавший за спиной движок уже не так бил по ушам. Не завидую я танкистам. Ничьим. В таком грохоте я глохнуть недолго. Да еще и выхлоп. Никакой экологии. Нет на них Гринписа. Танк особенно сильно прыгнул на ухабе, и моя башка, пускай даже и в шлеме, с размаху боднула лобовую броню. Из глаз аж искры посыпались. Хреново из меня мехвод. Надо передохнуть. Эдак и до передовой не доеду. Башенный люк щелкнул стопором. Фу, тут даже и воздух другой. Свежий. Тихо, только движок молотит на холостых оборотах. Внизу завозился немец. Тоже свежего воздуха захотел. Обождешь, пока к своим не выйдем. А уж там-то надышимся, если доберемся. Черт, ну что у меня с утра такое настроение фиговое? Лезет в голову всякая хренотень. Последствия птичьей болезни, в народе именующейся кратко «перепел» или «перепил». Один хрен, лекарство от этого только одно. Оно же и причина болезни. Вытащив флягу из вещмешка, я сделал пару глотков. А и впрямь полегчало. И голова уже не так болит. За лесом рвануло. Залп. Еще один. И поехало. Вот куда торопились фрицы. Ну, значит, и мне пора. Взревев мотором, танк ринулся вперед. Уже не разбирая дороги. Под гусеницами трещали молоденькие деревца, хрустели сшибаемые башни ветки. Деревья разом разошлись в стороны, и танк вырвался на опушку. Справа от меня беглым огнем лупили куда-то вперед две пушки, а левее в ту же сторону двигались утренние танки. Значит, я зевнул поворот и выехал правее. Вот, недалеко от танков поднялся черный столб разрыва. Есть такие у нас пушки. Правда, лично мне сейчас от этого не легче. Уловив краем глаза какое-то движение, я повернул голову. Навстречу танку, размахивая руками, бежал офицер. Чего ему от меня надо? А, на чужую позицию въехал. Ну да, тут же пушки стоят. Танки левее идут. Ну, зевнул я поворот. Чего сразу орать-то? Он как надрывается, аж покраснел. Ну, не дезертир я, и труса не праздную. Утром только за рычаги сел. Ладно, сейчас поправим дела. Наверное, немец несказанно удивился, увидев, как приостановившийся было танк резко рванул вперед. Причем не в поле, как можно было бы ожидать, а прямо на него. Хотя, вряд ли он успел это осознать. Сбив левым бортом офицера, танк всей своей немаленькой массой навалился на ближайшее орудие. Под гусеницами заскрежетало, танк подбросило. От второй пушки порскнули испуганными зайцами артиллеристы. Поздняк метаться, двоих танк достал, остальные попрыгали кто куда. Участь второй пушки была аналогичной, ее ствол тоже взвизгнул под гусеницами. «Ага, есть тут еще кто?» Пушек больше не было. Резко развернувшись на месте... А что? И я не хуже многих. Танк попер вдогонку уходящим вперед машинам противника. На ходу мотало нещадно. Приходилось постоянно объезжать какие-то ямы, остатки колючей проволоки. Ого! Справа от меня дымился танк. Окопов еще не видно. Это его артиллеристы приласкали? Похоже, что так. Надо поаккуратнее быть. Стоп. Эдак я доеду куда не надо. Момент. Вытащив из вещей Гауптмана красное полотенце, я вскарабкался в башню. Выбросив полотенце наружу, я придавил его край крышкой люка. Но если и такой сигнал наши не поймут, назад за рычаги. Метров 300 я пропер относительно свободно. Разрывы грохотали где-то в стороне. Видать, пушек у наших тут было маловато. Потом как-то рывком немецкие танки приблизились. Я оказался у них в тылу. Скорее всего, они просто сбавили скорость, а я продолжал переть, как на рожон. Вот и догнал. Остановка. Снова лезем в башню. Так, что у нас в прицеле? Пусто. Почему? Так пушка не туда глядит. Да вернем, мы не гордые. Заполнив все поле зрения в прицеле, показалась корма ближайшего танка. Блямс! В башне завоняло порохом, а танк противника исчез в пламени нехилого взрыва. О как! Куда же я ему влепил-то? Заряжаем. Следующий клиент. На этот раз я попал в цель только третьим выстрелом. Танк не взорвался, только как-то хило задымил. Да и хрен с ним. Остановился, и ладно. Еще кто есть? Грохнувший сбоку разрыв подтвердил правильность моих догадок. Меня здорово приложило боком о броню. В голове зазвенело, и перед глазами пошли цветные круги. Внизу испуганно завопил немец. Снаряд, снова крутим башню. Вот он. Мы выстрелили почти одновременно, и оба промазали. А вот это плохо. Скорострельность у него выше. Сейчас он меня... Того. Удрать? Не успею уже. Снаряд. Немец не стрелял. Башня его двинулась в бок, а сам танк подал назад. Выскочив словно из-под земли, к нему бегом неслись фигурки в ватниках. Наши. Вот одна из фигурок запнулась, упал мужик. Это танк стреляет? Да, он драпает, собака. Видать, солдаты с бутылками для него страшнее, чем спятивший танкист. Ну, извини. Вот он. Блямс. Брызнули звенья разбитой гусеницы. Танк крутанулся на месте, сбивая прицел стрелку. Зато моя машина стояла перед ним во всей красе. Бортом. Стреляй не хочу. Кургузая пушка шевельнулась. Я прямо всей кожей почувствовал взгляд наводчика. Не успеть. Даже и в люк не выскочу. Срежет. Вертящийся на месте танк не давал стрелку точно взять меня на прицел. Ему приходилось все время доворачивать башню. Снаряд. Еще одна попытка. Над кормой танка поднялся черный дымный хвост. Это уже не выхлоп. Мне показалось, что я даже отсюда услышал звон разбивающихся о его броню бутылок. Он вспыхнул как-то весь сразу. Выскочить никто не успел. Далеко за ним я увидел отходящие назад танки. Стрелять? Я тот еще артиллерист. Эти-то подбил исключительно нахальством. Второй раз так не повезет. Двинув танк с места, я успел проехать не более сотни метров. Увидел прямо по курсу овраг и направился туда. Здесь хоть немцы не достанут. Впереди метрах в 50 откуда-то из-под земли выкарабкалась фигура в шинели. Черт, в глазах уже плывет. Не вижу толком, кого это черти несут. Рукой машет. Хорошо, остановимся. Все равно уже ехать не могу. Заглушив мотор, я полез в башню. Ноги соскальзывали, руки ходили ходуном. Отходняк? Да похоже на то. По пути зачем-то подцепил левой рукой рюкзак с вещами. Вот и люк. Хорошо, что крышку я так и не закрыл. Сейчас бы и открыть не сумел. Рюкзак плюхнулся на землю. Ого! Ты глянь! Фриц вылез! Не как пьяный совсем! Вон, даже ноги не держит! Я не фриц и не пьяный. Контузил у меня. Там в танке настоящий фриц сидит. Его в штаб надо. Птица важная. Знает дофига. Земля и небо стремительно завертелись у меня перед глазами. И уже падая с танка на руки подбежавших бойцов, я услышал командный голос. «В медсанбат его!» И наступила темнота. Командиру 141-го отдельного стрелкового полка, подполковнику Марченко ВП. «Докладываю вам, что сегодня в 11.15 противник силами до двух батальонов пехоты при поддержке танков и артиллерии предпринял попытку прорыва нашей обороны у деревни Храмчихино. Предварительно на нашей позиции был совершен авианалет 10 бомбардировщиками противника. В результате авиаудара была полностью уничтожена батарея ПТО на окраине деревни. Пользуясь этим, немцы нанесли удар в указанном месте. Под прикрытием массированного артиллерийского огня противника его пехотные подразделения приблизились вплотную к нашим окопам. Но в непосредственной близости от них немецкая пехота наткнулась на установленные ночью саперами минные поля и, понеся большие потери, залегла, ограничившись ружейно-пулеметным огнем с места. Ввиду невозможности продолжать атаку силами пехоты, противник двинул в бой танки. Пройдя через минные поля, рассчитанные только на пехоту, немецкая бронетехника в количестве до 15 танков и бронемашин вклинилась в расположение второй роты моего батальона. При этом огнем единственной оставшейся у нас пушки был подбит один танк противника. Мною был выдвинут из резерва взвод истребителей танков. Но еще до его подхода один из танков противника, бортовой номер 134, вывесив на башне красный флаг, открыл артиллерийский огонь по своим. Ему удалось уничтожить один и подбить второй танк противника. В ходе дальнейшей перестрелки с третьим ему удалось повредить ходовую часть этого танка. Подоспевшими бойцами резервного взвода танк противника был уничтожен. Танк под номером 134 проследовал в глубину наших позиций, где и был мною остановлен. Я предложил экипажу сложить оружие. Его экипаж состоял из одного танкиста, пояснившего на русском языке, что внутри находится пленный офицер, располагающий важными сведениями, после чего танкист потерял сознание. С его слов, был контужен при перестрелке. В результате осмотра танка нами был взят в плен немецкий офицер в звании капитана. При нем находилось большое количество бумаг, представляющих оперативный интерес. Установить личность танкиста не представилось возможным. Никаких документов при нем не оказалось. На комбинезоне имеется надпись «Вилли Лемон». В сознание он так и не пришел и был направлен мною в медсанбат, где и находится в настоящее время. Организована его охрана. В результате уничтожения танков, наносивших удар по нашим позициям, у деревни атака противника захлебнулась. Его артиллерия прекратила огонь, и атакующие подразделения отошли. Потери немецко-фашистских войск на нашем участке составляют, по предварительным оценкам, до роты пехоты убитыми и ранеными. Два танка уничтожены и два подбиты. Один танк, бортовой номер 134, нами захвачен и используется в обороне. Нами также взяты трофеи. Один ручной и один станковый пулеметы. Потери батальона составляют. Первое. Уничтожены два орудия ПТО и одно повреждено. Второе. Разбито артиллерийским огнем и авиацией три пулемета и один миномет. Третье. Батальон потерял убитыми 42 человека, в том числе двух командиров рот и одного командира взвода. Ранено 34 человека. Раненые бойцы направлены в медсанбат. Командир 2-го батальона 141-го отдельного стрелкового полка, старший лейтенант Воропаев В.П.